Половина седьмого, и мы с вами начинаем наше занятие. Для начала давайте проверим домашнюю работу, как всегда. За это время тех, кого не отпустили с работы, успеют подойти. И мы с вами проведем перекличку. Итак, на доске заранее мы заготовили домашнюю работу с вашими коллегами, которые подошли пораньше немножечко, да? Надеюсь, что следующий будете вы. А услышать режим вебинар, та же самая картинка на экране их компьютера. Поэтому мы проверяем, а я комментирую. Итак, посмотрите, пожалуйста. 28 сентября наша фирма родилась. Мы были зарегистрированы. И поэтому вспомните, пожалуйста, на дату регистрации мы формируем полный размер уставного капитала в 100%. Записывая столько проводок, или фиксируя, скажем так, столько проводок, сколько у нас учредителей. Поэтому в вашей программе 1С у вас будет и к 75-му счету, и к 80-му счету привязан справочник контрагентов. Там вы войдете в группу учредителей и выберете название или фамилию конкретного учредителя. И у вас будет и к 75-му счету привязан этот аналитический признак, или субконта там называется, и к 80-му будет привязано то же самое субконта. Это вам покажут в программе, а мы с вами рассуждаем. На дату регистрации мы формируем кредитовый оборот по счету 80 на сумму 500 тысяч. При этом 360 – это доля Витте, 80 тысяч – это доля Крутилова, а 60 тысяч – это доля Иванова. Поэтому на дату регистрации у вас одновременно возникает полный размер уставного капитала с одной стороны по кредиту, а с другой стороны по дебету вы обнаруживаете зафиксированные долги ваших учредителей. Вот я показала вам их тут на доске цветом. Это первые проводки. Понятно? Понятно. На дату регистрации еще ничего не произошло с вашей хозяйственной деятельностью. Ваша фирма только родилась. У вас есть учительный документ и, соответственно, свидетельство о регистрации. Все. Далее, посмотрите, пожалуйста, по мере внесения вкладов вы, с одной стороны, закрываете счет 75-й, а с другой стороны, фиксируете, какое добро вы от них получили. И поэтому, посмотрите, пожалуйста, когда на расчетный счет от вашего учителя Витте, то получит 360 тысяч, то вы заявите 951 на расчетный счет получено, и на эту сумму снизите или уменьшите, или в данном случае вообще уберете, по идее, погасите долг вашей фирмы Витте на сумму 360 тысяч. Обратите, пожалуйста, внимание, на дату регистрации Витте должник. Когда получили деньги, вы сняли с них долг, дебиторская задолженность. Аналогично мы смотрим далее. А именно, в операции 1.3 мы получили с вами на 200 рублей ручек, на 200 рублей файлов, на 200 рублей папок. Я попросила вас в домашней работе сделать в аналитике. Мне хотелось приблизить вас к работе с вашей бухгалтерской программой. Поэтому к 10-му счету привязан справочник материалы. И поэтому вы из справочника будете вытаскивать себе название конкретного вида материалов. И все это будет видно в вашем журнале хозяйственных операций. Итак, вы получили эти активы и зафиксировали их по дебету. И при этом сказали себе, мы получили все это добро от Иванова. И поэтому посмотрите, пожалуйста, по дебету возник долг Иванова на 60 тысяч. Когда вы получили от них, от него канцтовары, то на 1500 вы сняли долг с Иванова. За ним висит остаточек еще. В операции 1.4 мы получили с вами многофункциональное устройство на сумму 42 тысячи от нашего учредителя Крутилова. И поэтому сказали себе, на 42 тысячи мы зафиксировали пока не основное средство, пока вложение во внеоборотные активы, а конкретно в МФУ многофункциональное устройство. Поэтому, если делать и в субсчетах, и в аналитике, как это будет в вашей программе, то вы на 42 тысячи зафиксируете 0,8 счет вложение во внеоборотные активы. Четвертый субсчет куда? В основные средства. А дальше аналитика конкретно в какое? То есть многофункциональное устройство. И скажете, мы этот объект получили от учителя Крутилова и немножко снизили его долг. Почему немножко? А потому что мы ожидали от него 80 тысяч. У вас висит долг по дебету. Когда получили МФУ, то сняли на 42 тысячи. За ним еще остаток висит, его видно. Вполне вероятно, что кто-то из вас вторую проводочку пока не сделал, потому что я ее пока не объясняла. И поэтому вполне вероятно, что вы ее и не сделали. Однако, пожалуйста, допишите ее, потому что иначе нам придется с вами потом возвращаться к домашней работе. Многие из вас догадались, почему это, да? Вспомните, пожалуйста, я говорила вам, что вначале мы всю первоначальную сумму собираем на счете 0,8. Его специально придумали для того, чтобы там собрать всю стоимость нашего объекта. Потом, когда он готов к работе, мы с 0,84 перебросим эти 42 тысячи на 0,11, то есть кредитуем 0,84 и дебетуем 0,11, сказав себе, это не просто вложение, он заработал или оно, устройство, заработало. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, даже если момент получения объекта и момент ввода в работу не разнесен по времени, все в один день абсолютно делается, все равно вы не имеете права сразу повесить на счет 0,1. Потому что логику процесса одна. Мы вначале получаем, это один процесс, это один этап, потом вводим в работу, вводим в эксплуатацию. И есть ли доработки, нет ли доработок, есть ли транспортировка, нет ли транспортировки, есть ли растаможка, нет ли растаможки, не имеет значения. Вначале 0,8, потом 0,1. Исключений нет. Логика совершенно одинаковая. Все понятно? Я могла бы закрыть дверь, но мы тут задохнемся, ладно? Поэтому, ну, видимо, кажется, своя работа, я говорю, вот в это время моют пол. Ну, вот так вот. Слушатели дистанционные, не пугайтесь, пожалуйста, что я тут говорю. Да, это у нас моют пол в коридоре. Извините, пожалуйста, я отвлеклась. Так, а то вы должны тоже участвовать в процессе, да? Итак, посмотрите, пожалуйста. Вот это операция 1.4. Вопросы есть какие-то? Так, дальше. Операция 1.5. В операции 1.5 мы с вами на 35 тысяч 10 октября получили деньги в кассу, 35 тысяч получили в кассу и оприходовали приходным кассовым ордером. Вот здесь обратите, пожалуйста, внимание на очень важный момент. По идее, вот эта рабочая тетрадочка – это еще один ваш конспект, причем совершенно приближенный к реальным событиям. И для того, чтобы приблизить к реальным событиям, вы видите, что если в первой работе сквозной задача номер один, я давала совершенно обезличенный пример. Какие-то там внесения, какие-то там активы там, и так далее, непонятные, без дат, без номеров документов и так далее. Там мы отработали технические приемы. То здесь совершенно все конкретно. А именно, есть даты и есть названия и номера документов, которые вы потом увидите в программе «Одна с бухгалтерией», когда пойдете туда учиться, соответственно. Поэтому я обращаю ваше внимание на круглые скобочки. В каждой операции в этих круглых скобочках дается та первичка, которую вам нужно иметь под эту операцию. Потому что мы говорим, что самое главное у нас это документальный учет. Приходит инспектор, проводку видит, а документа не наблюдает. Плохо. Значит, ваша проводка провисла, она не опирается на первичный документ. Так. Итак, по приходному кассовому ордеру на 35 тысяч мы получили от Крутилова эти средства и сняли на эту сумму долг с Крутилова. Посмотрите, пожалуйста, на 35 тысяч. Дальше. В операции 1.6 мы вспомнили с вами, что у нас лимит по кассе на один страничке, вы, наверное, видели. Лимит по кассе у вас 10 тысяч рублей, а у нас в кассе лежит 35. Непорядок. Значит, не можем мы держать в кассе больше, чем банк нам установил. И поэтому все лишнее а в данном случае 25 тысяч, мы берем из кассы. И если операция 1.5 – это приходный кассовый ордер, то здесь операция расходным кассовым ордером оформляется. Везем в банк и сдаем по объявлению на взнос наличными. Это поможет нам дебетовать 51 счет. Эта сумма пройдет по банковской выписке. Дальше смотрите. Операция 1.7. В операции 1.7 мы получили некие материалы под названием А. Вот нам на доске написали 10.1. На самом деле, я не указала вам, все-таки это учебная условная задачка, я не указала вам, какие конкретно материалы, поэтому здесь вольности. 10.1 – сырьевые материалы, 10.2 – полуфабрикаты, 10.3 – топливо. Хотите, можно вообще три точки написать. То есть показать, что это может быть разный субсчет. АА – это как бы название, аналитический признак. На 3000 рублей мы получили материалы от Крутилова. И теперь уже все Крутилов чист перед нашей организацией, потому что долг возник на 60 тысяч. Чем он закрыл его? На 42 тысячи принес МФУ. На 35 тысяч получили деньги в кассу. И на 3 тысячи мы получили материалы. По дебету 80, по кредиту 80. Сальдо по 71 Крутилов нулевое. Все нормально. С Крутиловым понятно? Идем дальше. Операция 1.8. Кстати, в операции 1.7 у вас приводится документ, который называется М4. Это приходный ордер. Пока мы еще не знаем его. Я о нем буду рассказывать и показывать его обязательно в теме материалы, когда мы будем это изучать. Однако здесь уже он указан. В операции 1.8, 17.700 мы получили в кассу и опять же оформили приходным кассовым ордером от Иванова. И сообщили себе следующее этим. На дату регистрации мы ожидали от Иванова 60 тысяч рублей каких-то активов. Потом мы от Иванова получили на 1500 канцтоваров. Теперь мы от Иванова на 17.700 получили денег. И потихонечку снимаем с него долг. Дальше говорим себе. Из кассы берем 13 тысяч и перевозим в банк. Сдаем на расчетный счет. Вот здесь вот я хотела бы вам сказать следующее. Вполне вероятно, кто-то из вас подумал, что у нас превышение лимита по кассе. Вот если вы грубо прикидочки посмотрите, да, то получается по этой ситуации превышение лимита по кассе, то есть больше, чем 10 тысяч рублей. Однако, не надо так смотреть. Дело все в том, что для удобства вашей домашней работы я формировала эту тетрадочку следующим образом. Я разбила ее по темам, чтобы удобно было вам давать домашнюю работу. Прошли устав на капитал, вот вам этот раздел. Прошли средства, вот вам этот раздел и так далее. А внутри раздела я даю по датам, хронологически. Но вы понимаете, что на самом деле никто не операции вначале с уставным капиталом проводит. Потом все бросаются в основные средства. Закупили все, что можно, ликвидировали все, что можно, потом только бросили материалы покупать. Так же не бывает. Поэтому операции перемежаются. И если вы все эти проводки в свою бухгалтерскую программу в ход операции внесете, то они у вас будут в другой последовательности. Не только я вам дала сейчас по темам, а они будут хронологически по датам. И тогда вы увидите, что в какой-то следующей теме мы этот излишек сдадим с вами на расчетный счет. Поэтому не надо так смотреть. Мы не можем тут вот прикидывать, здесь что, так сказать, в данном случае у нас лимит по кассе нарушен. Вы это увидите только, когда сделаете всю эту задачку целиком. Итак, мы это сделали. Дальше, смотрите, из кассы расходным кассовым ордером взяли 13 тысяч и перевезли в банк, сдав на расчетный счет. Напомню еще раз, по объявлению на взнос наличными. Объявление, напомню, состоит из трех частей. Объявление останется в банке. Квитанцию выдадут кассиру. Когда он сдаст деньги в кассу, он эту квитанцию подошьет под расходный кассовый ордер. А на завтра можно уже за выпиской ехать. А к выписке подошьет третью часть, которая называется ордер. Мы с вами это разбирали, и если подзабыли, то посмотрите, пожалуйста, дома в брошюру «Бухгалтерские документы». Операция 1.10. В операции 1.10 на 40 800 мы от того же самого Иванова получили исключительное право на компьютерную программу и зафиксировали ее на 0.85. Я напомню вам, у нас есть два долгоработающих актива, или они называются внеоборотные активы, или они называются амортизируемым имуществом. это основные средства и нематериальные активы. Поэтому два эти актива сразу на свои счета 01-04 не приходят, говорим мы с вами, да? А вначале их нужно отразить на 08. Причем основные средства 084, а НМА на 085. Поэтому получили вы от Иванова на 4800 и зафиксировали. Вложились, мол. Потом могли быть какие-то дополнительные траты. Может быть, обратились за информацией по этому поводу, может быть, за консультацией, может быть, зарегистрировали и так далее. И все это будет собираться на счете 08. У нас этого нету. У нас получили и сразу ввели в эксплуатацию. Поэтому мы с 0,85 списали на 4800 и оприходовали на счет 0,4. Вопросы есть какие-то? Все вам понятно? Что я хотела бы здесь вам сказать? Вот отцом бухгалтерского учета, многие знают, является итальянский математик Лука Пачолли. Раз он математик, то он заложил математические принципы, собственно говоря. И поэтому для того, чтобы вы лишнее это в свою голову не запихивали, нужно, по идее, проводить некие системы аналогий. Или алгоритмизировать процесс, предположим. О чем я говорю? Вот тот, кто когда-либо поступал математические факультеты или экономические вузы, технические вузы, тот при поступлении наверняка решал задачки из сборника задач или решебника с канави. Помните? Нет? Да. Как три группы сложности взял А, Б, В, читая вуз поступил. Почему? Потому что так много вы нарешали однотипных задач, что когда вы приходите на экзамен, то вы, читая условия, понимаете, что это за тип. И в этот тип вкладываете, в данном случае, вот это условие. Точно так же и здесь. Какой здесь тип? Извините, тавтологию. Типичная дебиторская задолженность возникает на дату регистрации, а гасится, когда учредители вносят. Вот и все. Мы с вами провели домашнюю работу. Тот, кто запоздал, у вас есть возможность пока ее проверить, пока она не стерта с доски, потому что я сейчас буду проводить перекличку. А мы с вами сейчас отметимся. Так, Жизяк здесь, Гриценко здесь, Кучаева здесь, Амеличева, Воронин, Гусарова, Гынгазов, Антон Николаевич, нету, да? Хорошо. Гынгазов Лев Николаевич здесь, Ефимова, Загорулькина, Катунина, Катунина нет, Ковалева, Коваль, Кузьмичев, Леонтьева, Лыгина, Мелкумян, Остапенко, Остапенко нет, Потапова, Рыжов, извините, Рыжов здесь. Самохина, Ситникова, Соловьева, Тихонова, Тихонова, нет, Толпекин, Толпекин, нету, Трошкина, Тюрина, Утюшева, Филюшкина, Филюшкина здесь, Халецкая, мы начинаем с вами наше занятие. Так. Я стираю доски. Можно убрать свои рабочие тетради для выполнения домашних заданий. Кстати говоря, если забуду сказать в конце занятия, то у вас в эту ночь праздник души. Домашней работы у вас не будет. Так. Ну, а мы с вами продолжаем. Что у вас должно быть обязательно на ваших столах? У вас должна быть предыдущая страничка, 24-я страничка. Это той полистной раздачи, которую я вам раздаю на занятии. Это для слушателей очного обучения. И те, которые высылала вам для дистанционных слушателей. Методическая разработка, в которой мы с вами ведем записи, то есть конспект. И если вы спуститесь в подвал 24-й странички нашей полистной раздачи, то вы увидите ссылку на вопрос 3 из нашего плана. За остальные после занятия подойдите, ладно, а то очень долго, много времени потрачу. Итак, 24-я страничка, исходя из нашего плана, это вопрос 3, документальное оформление поступлений и выбытие основных средств. И обратите внимание, я делаю ссылку на страницу 44-48 брошюры «Бухгалтерские документы». Поэтому перед вами лежит брошюра «Бухгалтерские документы» с первичкой, там, где мы с вами баланс разглядывали. Вот эта брошюрка, как иллюстративный материал, лежит перед нами. И мы с вами сейчас будем заниматься первичной документацией в этом вопросе. Итак, перед вами брошюра, передо мной брошюра на странице 44 в начале. Что я хотел сразу вам напомнить? Я говорила вам о том, что у нас у бухгалтеров все формы стандартизированные, они унифицированные. К ним прикладывают руку Госкомстат Российской Федерации. И по каждому участку бухгалтерского учета практически есть свое постановление Госкомстата Российской Федерации, где есть бланки, представленные документов, с которыми бухгалтеры работают. Вот обратите внимание, пожалуйста, у вас постановление Госкомстата от 2003 года номер 7. На ваше предприятие основные средства могут поступать различными путями. Итак, на ваше предприятие основные средства могут поступать различными путями. Первый вариант, вспомните, пожалуйста, домашнюю работу. Мы с вами можем получить объект ОС как вклад в уставный капитал, то есть от учредителей. Второй вариант, мы можем приобрести их, потратившись за деньги. Если денег нет, а очень надо, то можно в конце концов арендовать. То есть взять на время, попользоваться чужим. Если денег нет, а чужим пользоваться противно, то можно в конце концов махнуться, глядя или не глядя, проведя так называемую товарообменную или бартерную операцию. У вас есть нужный мне станок, у меня есть нужные вам материалы, махнемся. Тогда в данном случае в ответ по этой сделке падут не деньги, а какой-то другой актив. В конце концов, можно и построить либо хозяйственным способом, то есть своими силами, либо рук не марать и обратиться к подрядчикам, чтобы они это сделали. В любом случае, вы в результате этих операций получаете себе основное средство. Так вот, каким путем вы не получили бы это объектное средство, то мы с вами должны понимать, что мы вводим или приходим в эксплуатацию эти объекты на основании определенного документа. Если вы по 44-й страничке спуститесь ниже, то вы после перечисления найдете ссылку на соответствующий первичный документ. А именно, я привела здесь акт по форме ОС-1. Итак, акт по форме ОС-1 называется акт о приемке передачи основного средства. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, это кроме зданий и сооружений. Потому что если вы вводите в эксплуатацию здание и сооружение, то это будет акт по форме ОС-1А. У вас все в тексте написано, напечатано, да? ОС-1А. Может так случиться, например, в условиях нашего центра. Наш центр в январе данного года, допустим, закупил 6 одинаковых компьютеров, однотипных, купленных в одном месяце, и ввел их в эксплуатацию. Таким образом, можно не заводить на каждый 6 отдельный акт, а можно сделать сводный акт, который называется ОС-1Б. И там будут расписаны все 6 этих наименований соответственно. Просто они будут позиционно. Там у каждого будет свой номер соответственно. Я обращаю ваше внимание, что вы делаете столько экземпляров этого акта по форме ОС-1 или видоизменённо от него, сколько сторон у договора. О чем идет речь? Представьте себе, пожалуйста, что ваша организация в магазине или у оптовиков, там неважно, тот, кто занимается торговыми операциями, приобретает компьютер. Скажите мне, пожалуйста, для магазина чем является компьютер? Товаром. А для нас, если мы учебный центр, основным средством. Понятно. Поэтому понятно, что здесь нельзя оформлять двухсторонний акт. Он называется акт приемки передачи основного средства. А для магазина это товар, а вовсе не основное средство. Поэтому не надо продавцам лить со всякими глупостями, чтобы они с вами актировали и подписывали так по форме ОС-1. Не надо. Для них это товар, они отдают вам товарную накладную. Когда же вы приедете на родное предприятие, то вы соактируете в одном экземпляре. И у вас, я покажу немножечко позже это, и у вас с датчика не будет, а получатель будет. То есть вы сделаете одной стороной только для себя. Но другая ситуация. Вы купили у какой-то организации бэушный объект, который уже какое-то время отработал у этой организации, то есть бывшей эксплуатации. Он у них был основным средством, и там работал основное средство, и у вас предлагается быть основным средством. Тогда в этой ситуации вы делаете два экземпляра акта, где он является сдатчиком, а вы являетесь получателем. Тогда будут два акта для двух сторон этого договора соответственно. А сейчас обязательно посмотрим это. Каждому объекту присваивается инвентарный номер, который закрепляется по всей жизни этого объекта либо масляной краской, либо любым несмываемым носителем, который, соответственно, нельзя нарушить. И вот этот носитель будет как раз вот присутствовать на этом объекте. Вы наверняка это видели. Кто не видел, тот вспомнит незабываемый фильм «Служебный роман», сцену проведения инвентаризации, собственно говоря, для иллюстрации. Если объект умирает и выводит с эксплуатации, то в течение 5 лет после списания данного объекта этот инвентарный номер нельзя присваивать вновь родившимся объектам. Вот это основные моменты, о которых хотела бы вам сказать. Но прежде чем смотреть акт, хочу сказать следующее, что обычно с объектом идет техническая документация. Ну, хоть паспорт там какой-то, да, или какая-то другая техдокументация, спецификации и прочее. Так вот, к акту прикладывается эта техдокументация, подписывается акт главным бухгалтером и утверждается руководителем или лицами, ими уполномоченными. Я обращаю ваше внимание, что вполне вероятно, что на вашем предприятии не желают главный бухгалтер и директор делать эти рутинные операции, подписывать такие документы. Но не барское это дело. Тогда нужно приказ по фирме, кто вместо данных должностных лиц будет подписывать эти документы. Тогда эти работники уполномочены приказом директора. Они имеют право это делать. А мы с вами смотрим на страничку 46-ю той же брошюрки «Бухгалтерские документы». Итак, той же брошюрки «Бухгалтерские документы» смотрим на 46-ю страницу. Иллюстрация «Акт по форме ОС-1». Я обращаю ваше внимание на то, что это так трехлистный или трехстраничный, может быть, лучше сказать, трехстраничный. Лицевая сторона, общая информация. Посмотрите, пожалуйста, на лицевую сторону. Итак, на лицевую сторону, там, где две подписи руководителей, организации сдатчика и организации получателя, мы с вами видим, извините, что директор организации получателя расписался в самый верхний реквизит, а директор организации сдатчика не подписал. Мы с вами узнаем, что объект, из домашней работы узнаем, что объект этот новый, он был куплен в магазине, например, да? И поэтому в данном случае, раз он новый, то у этой сделки нету сдатчика. Я вам об этом говорила, если помните. Дальше, если вы спуститесь ниже, по вашей 46 страничке, то вы увидите, в жизнь приводятся реквизиты организации получателя и организации сдатчика. Причем, организация получателя указана, а организация сдатчика у вас здесь нету, потому что, еще раз говорю, объект новый. Спускаемся ниже. На основании какого документа составлен этот акт? Договор купли-продажи или накладная, или приказ, или распоряжение. Простите, пожалуйста, Извините, пожалуйста. Так, итак, мы продолжаем. Итак, спустившись ниже, мы находим название данного документа. Акт, номер, дата. Причем акт, кроме зданий и сооружений, посмотрите, пожалуйста. И взгляд в правый верхний угол. У вас ОС-1. Если были здания и сооружения, то здесь было бы сверху написано ОС-1А, ну и так далее. Дальше. Если вы от акта уйдете вправо, то вы увидите, когда, на какую дату вы приняли объект к учету. Вы увидите, к какой амерционной группе относится, что за группа амерционная, я потом немножко позже расскажу, вы поймете, что это такое. Дальше. Какой номер инвентарный присвоен данному объекту? Какой заводской номер указан в техдокументации? Далее, если вы спуститесь под название «Акт», то вы находите название данного объекта «Компьютер ДЭЛ». В момент принятия на баланс он находился на фирме ЗАО «Орион». Далее, переверните, пожалуйста, на следующую страничку. У нас 47-я. 47-я страничка. Итак, 47-я страничка. Что мы там с вами обнаруживаем? Вы видите, в этом акте на второй странице три раздела. Первое. Сведения о состоянии объекта ОС на передаче. Вы обнаруживаете, что этот раздел пуст. Из-за чего? Это бывает тогда, когда объект новый. Совершенно верно. Поэтому, когда объект новый, то раздел первый не заполняется. Но если вы купили уже работавший объект, бэушный, у старого владельца, тогда понятно, что что раздел 1 заполняет старый владелец, где он пишет дату выпуска, дату в эксплуатацию, последний ремонт, сколько у него фактически он работал и так далее. Всю информацию по жизни у него здесь записывает старый владелец. Или собственник, лучше сказать. Дальше. А мы с вами переходим к нашему разделу, второму. Сведения об объекте ОС на дату принятия к бухгалтерскому учету. Посмотрите, пожалуйста, вот в разделе первом вы обнаруживаете графу первую, где написана первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Обнаружили? И нашли сумму 40 500. Вспомните, пожалуйста, что в прошлый раз я 0,8 счет вам рисовала в виде мешка. И сейчас нарисую вам, а у слушателей в режиме вебинара это на экране. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот мешок 084. Вот про этот компьютер вы все узнаете из второго раздела домашней работы. Вы там увидите, что вы компьютер купили за 37 тысяч. У вас на это есть накладная, которую вам отпустил компьютер ваш поставщик. В накладной стоит, сколько стоит данный объект. Вы говорите себе, накладная не скажет о том, что мы объект оприходовали. Накладная, оприходовали, ввели в эксплуатацию. Накладная скажет о том, что мы купили, за сколько купили у этого контрагента. И поэтому у вас будет запись следующая. 9084 37 тысяч. Дальше. Из домашней работы вы узнаете, что у вас есть акт об оказанных транспортных услугах. И транспортные услуги, допустим, тянут на 500 рублей. Вы опять говорите, эти услуги увеличивают первоначальную стоимость данного объекта. И в мешок для накопления опять 9084 на сумму 500 рублей. Потом вам нужно было этот объект довести до ума. И вы себе вызвали подрядчиков, чтобы они, соответственно, наладили, настроили там и так далее. И они выполнили свою работу, и вам выдали акт, где они написали, какие работы были произведены и сколько это стоит. Допустим, условно, 3000 рублей. И поэтому получается, что по каждому документу от сторонней организации, предположим, в данном случае здесь, у вас будет по накладной 9084 на 37 тысяч, по акту от транспортников 9084 на 500 рублей, от подрядчиков 9084 на 3000 рублей. И получается, что у вас вот как в мешке собирается дебетовый оборот 0,84 на сумму 40 500. Это и есть первоначальная стоимость данного объекта. Тут посмотрите, пожалуйста. Для того, чтобы насобирать первоначальную стоимость, то есть дебетовать 0,84, нам нужны документы вот этих сторонних организаций. А для того, чтобы вести в эксплуатацию, нужен свой документ, который скажет, все, готов к работе. Вот этим документом является акт по форме ОС-1. Поэтому вы собираете, а когда все готово, чтобы заработало, вы конструируете акт по форме ОС-1, и он будет сигналом к тому, что 084 умер, да здравствует 01. И поэтому бухгалтер ставит на баланс основное средство по акту ОС-1. И если документа этого нет, то бухгалтер неправомочно поставил на баланс, соответственно, этот объект. Все понятно? Поэтому 0 ОС-1 это в данном случае связь вас смерть 0,8 и рождение 0,1. А мы с вами идем дальше, продвигаясь по 47-й странице вправо. Второй раздел, вторая графа, срок полезного использования. Я сегодня буду рассказывать, откуда можно взять срок использования по любому объекту. Есть специальный нормативный документ. Речь впереди еще. Дальше. Третья графа. Способ начисления амортизации. У нас существует в бухгалтерском учете 4 способа начисления амортизации по объектам ОС. Один из них линейный. Сегодня буду рассказывать об этом. Дальше, продвигаемся дальше. Графа 4. Месячная норма амортизации. Есть специальная формула расчета для месячной амортизации. Сегодня буду рассказывать. Вы увидите, откуда взялось 4%. Смотрим раздел 3. Краткая индивидуальная характеристика объекта ОС. Я указала вам, из чего он собственно составлен. Клавиатура, мышь, монитор, системный блок. Я обращаю ваше внимание на очень важные графы. С 3 по 7 включительно. Там прописывается содержание драгметаллов, драгкамней. Итак, если в вашем объекте наличествует содержание драгметаллов, драгкамней, то мы должны обязательно из тех документаций эту информацию перенести в акт по форме ОС-1. Если в тех документации ничего про это не написано, то для вас здесь будут прочерки или пустые пали. Если в тех документации это есть, то строго, жестко, обязательно нужно эту информацию перенести в акт по форме ОС-1. Для чего? Немножечко позже я тоже об этом оговорю. Это скажу. Спускаемся ниже. Здесь есть поля, где можно расписать, что вы хотите. В данном случае какие-то другие характеристики по данному объекту. Посмотрите, пожалуйста. Так, пока понятно? Ну, только, естественно, я пока не рассказывала, где брать, да, потому что это речь впереди об этом идет. Пойдет, извините. А мы с вами идем на 48-ю страничку. Это третья страна, третья страница этого акта. Если я бухгалтер, что-то и понимаю в амортизации, то я ничего не понимаю, готов ли к приемке прокатный стан. Поэтому бухгалтер принимает на учет только тогда, когда этот объект принимает комиссия. И поэтому призывается комиссия. А в начале года приказ по вашей организации, по вашей фирме, кто входит в комиссию, кто имеет право актировать. И вот эти ребята как раз, ваши сотрудники, и подписывают этот акт. А именно, что они там пишут? Когда было испытание? Соответствует или нет техническим условиям? Требуется или не требуется доработка? Ненужное зачеркивается. Если требуется какая-то доработка, то есть специальные поля, где комиссия может указать свои особые отметки. Дальше заключение комиссии. И здесь указывается, какая техдокументация прикладывается к этому акту. В нашем случае паспорт. Расписывается председатель и члены комиссии. Все, их работа закончилась. Нужно понимать, что эти объекты, они достаточно ценные. Поэтому на кого-то, как скажет бухгалтер, их нужно повесить. Кто за них будет отвечать? Поэтому спускайтесь ниже по 48-й страничке. Вы видите, как ваш листик разделен вертикально на две части. Да? Слева объект сдал, справа объект принял. Объект новый, ему некого было сдать. Поэтому поле пустое. Кто принимает объект на себя? Секретарь, референт Симонова. Это компьютер. 5 ноября данного года. Теперь он у нее на ответственном хранении. Кстати говоря, без суда с работника можно удержать не более чем размер среднемесячного заработка. И то не сразу, а не больше чем 20%, иногда 50%, от чистой заработной платы. А все остальное, если фирма хочет, это по суду. Поэтому мы отмечаем, кто у нас отвечает за этот объект, что там, что произойдет, в случае чего мы сможем в данном случае обратить свое внимание на этого человека. А дальше. Если вы спустите еще ниже, подписывает главный бухгалтер и когда составлен этот акт. После этого комиссия подписала, ответственный работник подписал, главный бухгалтер подписал. Теперь нужно акт утвердить. Мы с вами возвращаемся в начало на 46-ю страничку. То есть, с чего начинали? А именно, верхние реквизиты, где написано «утверждаю», подписывает директор. После этого бухгалтер имеет право сделать проводку на основании этого документа. Дебет 01, кредит 08. С документом все понятно. Вот такой у нас документ. Хорошо. А мы с вами просмотрели страничку 44-ю. 46-ю, а 45-ю пока пропустили намеренно. Итак, что у нас здесь? Те сведения, которые отражаются в акт по форме ОС-1, бухгалтер обязательно должен перенести в так называемую инвентарную карточку. Это унифицированная форма ОС-6. Она у вас тоже прописана. Эта карточка заводится на каждый инвентарный объект или группу объектов. Причем, если у вас на каждый объект заведен один акт, ОС-1, то и карточка будет тоже одна. Но если вы на 6 компьютеров, как я вам сказала, сделали один сводный, то вы и акт делаете сводным на все 6. Но это же разные объекты, и у них свои инвентарные номера. Поэтому в акте вы расписываете объекты позиционно, построчно, по каждому давая свою информацию. Что хотел здесь сказать? Дело все в том, что вот если акт по форме ОС-1 и так далее является первичной документацией, на основании документов мы делаем проводку, то, на мой взгляд, в общем-то, акт по форме ОС-6 – это не первичный документ. Это так называемый учетный регистр. Потому что для чего нужна эта карточка? В этой карточке прослеживается вся многострадальная судьба данного объекта от момента рождения до момента смерти. Что бы с объектом ни происходило, вся информация вносится в карточку. Объект родился, номер акта и дата акта вносятся в карточку. А дальше перемещения были в карточку, переоценка в карточку, ремонт в карточку, модернизация в карточку. А объект ликвидировали, опять в карточку. Поэтому вот в этой карточке, как в учетном регистре, вся информация по данному объекту. Мы на основании ее никаких проводок, конечно, не делаем. Она уже фиксирует, что уже произошло, собственно говоря, здесь. Ну и, наконец, наступает печальное время, когда с объектом надо прощаться, потому что он уже изжил свой срок на этой земле. А именно, либо он морально устарел, либо он физически устарел, либо он погиб в аварии, либо еще какие-то катаклизмы. Поэтому опять призывается комиссия, и эта комиссия актирует на списание данного объекта. А мы с вами спускаемся ниже по этой страничке 45, находим списание объектов ОС. И понимаем, здесь есть свои акты. Итак, акт по форме ОС-4 – это акт на списание любого объекта основного средства, кроме автотранспортных. Потому что на автотранспортные есть свой акт, видоизмененный по форме ОС-4А. К нему прикладываются на автотранспортные средства документы о снятии с учета в ГИБДД. Вначале снимают с учета в ГИБДД, потом с нашего учета. Или если были акты об авариях и так далее. Вся информация, соответственно, подкалывается к акту ОС-4А. Все эти акты наличествуют в программе 1С «Бухгалтерия». Поэтому вы можете в этой программе себе сделать это в электронном виде, все документы, а потом распечатать соответственно. Здесь хочу сказать следующее, что если акт по форме ОС-1 мы делаем в столько экземплярах, сколько сторон договора, то акт по форме ОС-4 всегда делается в двух экземплярах. У вас это тоже напечатано. Для чего здесь два экземпляра? Ну, первый, понятно, кому нужен. Мне, бухгалтерию. Потому что акт на списание дает бухгалтеру сигнал «спиши с баланса основное средство». И поэтому, если акт ОС-1 рождает объект, дебетуя 0,1, то акт по форме ОС-4 умерщвляет объект, то есть мы его кредитуем. Счет-то активный. И поэтому в данном случае мы можем здесь написать «кредит счет 0,1». Ну или запомнить себе, не имеет значения. Итак, кредит счета 0,1. Акт этот подписывает руководитель, у акта есть номер дата, и мы понимаем, что завершающий этап – это номер акта и дата акта вносятся в карточку. Получается следующее. Объект родился, номер акта, дата акта в карточку. Объект умер, номер акта, дата акта в карточку. Что происходило бы с ним, тоже все актируется, и информация содержится в карточке. Но объект же уже исчерпал срок своей работы, и поэтому эту карточку нужно изъять из той картотеки, где она хранилась. Но мы ее не жжем и не топим, а храним некоторое время. В ПБУ 6.01 говорится, так, как руководитель решит, то есть только, сколько он приказом проведет. Однако вы, наверное, помните, что общий срок хранения первички учетных регистров – это 5 лет. Поэтому, если мы с вами будем хранить 5 лет, то этого достаточно без приказа, чтобы потом уничтожить эти карточки по тем объектам, которые выбыли. Так, пока понятно? Пока понятно. Что бы я хотела здесь еще сказать? Вот я уже говорила вам о том, что некоторые приборы имеют в своем составе отдельные элементы, которые изготовлены из драгоценных металлов. Это золото, серебра, платины или металлов платиновой группы. То есть палладий, ридий, родий, осмий и так далее. И эта информация должна содержаться в техдокументации. Так вот, если эта информация в техдокументации есть, то нужно эту информацию внести вначале в акт по форме ОС-1. Вы графы видели. Такие же графы есть в ОС-6. Туда же переносите. И такие же графы есть в ОС-4. Туда же переносите. Почему? Дело все в том, что согласно нашего законодательства, если элементы содержат драгметаллы, драгкамни, то при ликвидации их оттуда нужно вытащить и сдать в специализированные организации, которые имеют лицензию Минэкономики на прием драгметаллов, драгкамней. А за несдачу драгметаллов, драгкамней полагается уголовная ответственность. Читаем статьи 191, 192 Уголовного кодекса Российской Федерации перед сном. Так. Однако, если вы в тех документации ничего не нашли, но сами технически подкованы, понимаете, там какая деталька есть, там где-то, там что-то лежит, то вы совершенно не должны курочить все это дело и взвешивать на медицинских весах, что там сколько. Поэтому есть ли документации, вносим. Нет, забыли про это. Так, понятно с этим? Вот в данном случае то, что я хотела бы сказать вам про первичную документацию, по основным средствам. А мы с вами переходим к вопросу следующему. И, соответственно, я раздаю вам листы. Вы тут немножко отдыхаете, а слушатели дистанционные в режиме вебинар тоже готовите соответствующие листочки. Страничка 20. 5, 26, 27, 28, ну, 29, может быть, и не дойдем. Поэтому с 25 странички до 28 странички у вас должно быть готово. А я, соответственно, раздаю. Вы пока немножко отдохнете, потому что мы с вами экономим на записи, можем позволить себе некоторый отдых. Так. Можно я вам два, да, передадите? Если я буду забывать, вы меня напоминаете, ладно? Потому что я как-то по головам ориентируюсь. Пожалуйста. Так. Это у нас была страничка 25 с вами. Сразу же выдаю 26-ю. И, наверное, больше пока выдавать не буду. Мы с вами лучше во второй части тоже немножечко, минутки две, отдохнем, пока я буду выдавать. Просто пока вам это все не нужно. Итак, перед нами страничка для начала 25-я. Перед нами 25-я страничка. Посмотрите, пожалуйста, ее. Так. Итак, посмотрите, пожалуйста, мы с вами прочитаем, что у нас написано по поводу амортизации основных средств. Итак, основные средства, читаем мы с вами, участвуют в процессе хозяйственной деятельности продолжительное время, изнашиваясь постепенно. Их стоимость частями переносится на себестоимость продукции, которая изготавливается с их помощью. Итак, вот по идее в этом суть амортизации. Ведь дело все в том, что объекты работают больше, чем 12 месяцев. Изнашиваются постепенно. И должны постепенно свою стоимость переносить на стоимость готовой продукции. Или мы говорим, себестоимость включается. Вот на этом предложении мы с вами вынуждены на время отложить вопрос рассмотрения амортизации и заняться вопросом формирования прибыли на предприятии. Почему? Дело все в том, что я не хотела бы, чтобы у вас в голове были такие кусочные знания, кусочная информация. Я хотела бы, чтобы вы видели связь между экономическими показателями. Поэтому что же получается? Мы видим с вами, что амортизация включается в себестоимость. А себестоимость – это затраты, которые фирма несет на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, покупку и продажу товаров. Тогда мы с вами задаемся вопросом, какая главная цель стоит перед коммерческим предприятием при регистрации? Какая главная цель? Получение прибыли, совершенно верно. Получение прибыли. Прибыль для целей бухгалтерского учета – это разница между выручкой, которую предприятие получает от своей деятельности, и теми затратами, которые мы несем, чтобы эту выручку получить, то есть себестоимостью. Тогда что же получается, исходя из того, что мы уже видели в этой фразе? Амортизация влияет на себестоимость, то есть на затраты. Затраты влияют на прибыль, правда? А прибыль влияет на налог на прибыль. Понятно. Таким образом получается, что через цепочку показателей амортизация влияет на налог на прибыль. Поэтому я и хотела пока оставить вопрос амортизации и заняться вопросом формирования прибыли. Когда мы поймем все это, то мы вернемся к нашей амортизации. Но уже у нас будет в голове совершенно слитная такая структурированная картина. Поэтому что бы я вам предложила? Вот на обороте ваших страничек, у вас перед глазами страничка 25, поэтому слева у вас оборот 24, да? Вот, пожалуйста, вы на обороте. В 24 страничке вы, пожалуйста, разбейте ваш лист мысленно или немысленно на две части, верхнюю и нижнюю. Представили себе? Верхнюю и нижнюю. Итак, белый лист или клетчатый вытащите из своих тетрадочек, которые вам раздавала. Разбили свой лист, не как у меня вот здесь, вот, да, потому что у меня доска иначе повешена, чем ваша страничка. Итак, разбили свой лист на две части. Верхняя часть – это моя левая часть доски, а нижняя ваша часть – это моя правая часть доски. Понятно? Понятно. Хорошо. И, пожалуйста, запишем следующее. А у слушателей в режиме вебинар уже на экране вы это видите, эту картинку, которую я буду рисовать на доске. Итак, формирование. Формирование прибыли. В скобочках убытка, потому что может быть то и другое. Формирование прибыли, убытка. Для целей бухгалтерского учета. Потому что мы с вами узнаем, что потом у нас есть две цели, да, бухгалтерский учет и налоговый учет. Формирование прибыли, убытка для целей бухгалтерского учета. Можно выделить две части прибыли по нашей деятельности. Напишем первую римскую или первую арабскую, не имеет значения. Итак, циферка 1. Какая же основная прибыль мы получаем? Основную прибыль мы получаем. Смотрите, если из выручки от реализации товаров, продукции, я на доске сокращенно, работ, услуг. Итак, если из выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг отнять, извините, я на доске напишу минус, вот в таком вот виде, да, минус, столбик, некуда тут, так сказать, все эти гирлянды развешивать. Итак, если из выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг отнять затраты или в скобочках расходы, затраты или расходы, которые мы несем при реализации товаров, продукции, запятая, работ, запятая, услуг. Итак, затраты, расходы, которые мы несем при реализации товаров, продукции, работ, услуг, то в данном случае мы получаем либо прибыль, если выручка покрыла наши затраты, либо прибыль, либо убыток. Либо прибыль, либо убыток от реализации или от продажи, как хотите, одно и то же, от реализации товаров, продукции, работ, услуг. Я думаю, что это понятно, да? Так, это понятно. Итак, если из выручки отнять затраты, мы получаем прибыль или убыток от реализации, то есть по основной деятельности. Теперь посмотрите, пожалуйста. Вот для этой первой части у бухгалтеров есть замечательный счет 90-й, который мы пока только коснемся мельком, потому что это сложный счет, и мы будем о нем речь вести серьезно только к концу наших занятий. Но пока схематично можно изобразить следующим образом. То есть слева, слушайте, сверху было экрана, я изображала формирование финрезультата, выражаясь по-русски, да, русским языком. А здесь в самолетиках. Итак, счет 90-й продажи. Счет 90-й – продажи. Итак, счет 90-й – продажи. Как он работает? Представьте, пожалуйста, самолет завела на месяц. Ну, это простенько самолет, да, конечно, для просто вашего восприятия. На месяц. Весь месяц по кредиту я отражаю выручку от продаж. Что такое выручка, понятно, да? То, что я получила от покупателей, клиентов, заказчиков и так далее. То есть отгрузив, оказав, выполнив и так далее. Итак, выручка от продаж. По кредиту у меня выручка от продаж. Вот у вас было 30 отгрузок. У вас тут позиционно будет 30 чисел стоять. Весь месяц собираете выручку. А в дебет вы заносите затраты или расходы, которые вы несете при продаже. Затраты или расходы при продаже или от продажи, как хотите, вот можно написать от продажи, весь месяц. То есть я хочу сказать, что после каждой операции по продаже вы не подсчитываете финансовый результат. Вы с одной стороны накапливаете выручку, а с другой стороны, с другой стороны относитесь затраты. И поэтому, когда заканчивается, например, январь, вы подводите результат и вычисляете свой кредитовый оборот. В данном случае кредитовый оборот будет вся ваша выручка за весь январь. Я здесь не показываю схематичную запись. Вот здесь будет выручка за весь январь. Когда же вы в конце января подсчитаете свой дебетовый оборот, это будут все ваши затраты январские. Вы сравните кредитовый формально с дебетовым и занесете в большую часть. Например, ваш кредитовый оборот, выручка, покрыла ваши затраты. Что у вас получается? прибыль. Прибыль получили от продаж, то есть по основной деятельности. Прибыль от продаж по основной деятельности. Тогда мы говорим себе, нам к 90-му счету нужен еще счет, смещу немножко, нужен еще счет 99-й, который вы очень хорошо знаете. Просто мы вначале обходились вообще без 90-го счета. Так, разницу метали на этот счет 99-й. А на самом деле все делается совершенно иначе. А именно, счет 90 нужен для чего? Собрать выручку, собрать затраты, сравнить, и счет 90 в конце каждого месяца закрывается или обнуляется. И вот эта прибыль должна оказаться на счете 99-м, потому что счет 99-й, он так и называется, прибыли и убытки. Причем по кредиту отражается прибыль, а по дебету отражается убыток. Поэтому получается, закончился месяц, сравнили, сбросили. Закончил второй, сравнили, сбросили. И получается, что эта вот прибыль с вашего счета 90 должна оказаться где? Да вот здесь вот, да, по кредиту счета 99-го. Поэтому, ну, есть определенный механизм, я буду рассказывать, как закрывается. Это пока сложновато для нас сейчас с вами. Обязательно буду рассказывать еще неоднократно, на разных примерах. Но пока понятно, что эта прибыль должна оказаться по кредиту счета 99-го. Я покажу вам стрелочкой. Мы видим, что там закрывается счет 90-й, на 99-й, как это делается. Но самое главное, схематичное. Для чего нужен счет 90-й? Сравнить и сбросить. И после этого по январю у него нулевое сальдо. А вот, например, в феврале была другая картина. А именно, мы получили с вами январскую выручку, сравнили с январскими затратами, и оказалось, что выручка не покрыла затраты. Тогда у нас будет убыток по основной деятельности, а убыток отражается вот сюда. Убыток от продаж. Убыток от продаж. Только, наверное, понятно, что в один месяц может быть прибыль, а в другой месяц может быть убыток. Поэтому я напишу здесь «или». Так? Однако, опять вспомнили, а для чего нужен счет 90-й? Для сравнения выручки с затратами. Определяем сальдо и бросаем его в убыточную часть. И поэтому в данном случае я могу этот убыток сбросить вот сюда. Только если не понятен механизм этого сброса, пока не пугайтесь, потому что я, там есть определенные тонкости, которые я пока просто не могу вам рассказать. Но обязательно расскажу очень подробно. Убыток от продаж. Самое главное, поймите, что нужно сбросить на счет соответствующую часть. Теперь, наверное, понятно. Январь закончился, сравнили, сбросили. Февраль закончился, сравнили, сбросили. Март закончился, сравнили, сбросили. В результате получается, что у вас за год будет 12 вот этих вот чисел, потому что по окончании каждого месяца в это сальдо бросаете счет 99-й либо в прибыльную часть сундука вашего, либо в убыточную. Логика понятна? Логика пока только. Стратегия, но не тактика. Однако я обращаю ваше внимание, что мы с вами ведем не только основную деятельность. У нас могут быть и разные другие операции. А именно, цифра 2. У вас могут быть прочие доходы. И у вас могут быть прочие расходы. Если вы с прочих доходов, опять простите меня, я минус здесь напишу, вот так минус напишу, отнимите прочие расходы, то разница будет либо прибыль, либо убыток. Но уже от чего? От прочих операций. Прибыль, убыток от прочих операций. Что это за прибыль, прочие доходы и прочие расходы? Это те доходы, расходы, которые вы получаете или несете, не связаны вашей деятельностью. Например, ваша деятельность торговая. Вы получаете выручку, продавая товар, покрывая затраты, связанные с этим товаром, покупкой и продажей. Это ваша основная деятельность. И прибыль у вас от торговли. Но при этом вполне вероятно, что у вас свободны торговые площади сейчас. И вы решили их на время, несистемно сдать в аренду. Когда вы сдаете в аренду, то вы от своего арендатора получаете арендную плату, которая является вашим доходом, согласны? Но каким прочим? Потому что это не основная ваша деятельность. Совершенно иная ситуация, если ваше предприятие только делает в этой жизни, что сдает имущество в аренду. В такой ситуации вы говорите, мы получаем выручку от аренды. Это наша основная деятельность. Это первая часть уже будет, да? Мы покрываем затраты по этой аренде. Или что может являться прочими доходами? Представьте, пожалуйста, моя фирма – поставщик, ваша фирма – покупатель. Моя фирма вашей отгрузила товар. В положенные сроки отгрузила. Жду от вас денег в ответ. Ждала-ждала, пока не дождалась. И сказала, иду войной. И выставила вам претензию. То есть написала претензионное письмо. Вы, допустим, на него откликнулись. Потому что там написано, чтобы вы в договор заглянули, а там штрафные прописаны. А то, что вы не вовремя, мне оплачиваете. Так вот, за то, что вы не вовремя не оплатили, полагаются штрафные санкции. Согласно нашего договора. И если я получаю эти штрафные санкции, то для меня это будет являться прочим доходом. Потому что, если бы это был первый пункт, тогда нужно было в наших документах учительных написать, живем с того, что нас партнеры все время надувают, потом убираем штрафами. Поэтому понятно, что это не основная ваша деятельность. Да? Та же самая ситуация здесь. Это моя фирма проштрафилась. Это я не вовремя вам что-то отгрузила. И вы мне выставили претензию. Я вам заплатила штраф. Для меня это прочий расход. Или в суд сходила и заплатила пошлину, там, скажем, да, или издержки судебные и прочее. Это все будет являться прочими расходами, доходами, которые не связаны с вашей основной деятельностью. Поэтому мы с вами делим на основная деятельность, что мы, чем мы занимаемся регулярно, системно, постоянно и так далее. И то, что не занимает либо столь большой удельный вес, либо является просто такими прочими, так сказать, нашими доходами и расходами. Так, пока понятно это? На последнем занятии я на 17 сквозных задачках буду закрывать год. И там я буду показывать весь перечень прочих доходов и расходов. Пока только поймите, что их отделяет. Значит, ясно, что если для первой части нам нужен счет 90-й продажи, то нам нужен какой-то счет для второй части. А для второй части мы с вами заводим себе специальный счет, который называется 91-й. Он так и называется – прочие доходы и расходы. Он безумно похож по механизму работы на счет 90-й. А именно, по кредиту, маниакально, весь месяц вы отражаете все прочие доходы. Какие есть прочие доходы? Весь январь отражаете, допустим, январь. А в дебетовую часть – вы относите прочие расходы и там накапливаете. Закончился январь. Вы посчитали кредитовый оборот. Сказали, это все январские прочие доходы. Дебетовые, это все январские прочие расходы. Сравнили доходы с расходами, и у вас появилось сальдо. И в большую часть его и кинули. Поэтому, если доходы покрыли расходы, то у вас прибыль от прочих операций. А вы себе говорите, да знаем мы место прибыли, оно же на счете 29-м. Поэтому есть специальный механизм, когда мы с вами закроем счет 91-й, и это сальдо сбросим на счет 99-й. И там будут прибыли от прочих операций. А допустим, в феврале была другая картинка. Вы сравнили кредитовый с дебетовым оборотом, и увидели, дебетовый больше. То есть мы понесли убыток от прочих операций. Поэтому могу написать убыток. Убыток от прочих операций. Убыток от прочих операций. Только я еще раз напомню вам, что может быть или-или. В каждом месяце или прибыль, или убыток. Так не может быть, что и то, и другое. Но если вы в каком-то месяце получили убыток, то вы говорите, да место убытка вот здесь, в сундуке. И сбрасываете это сальдо в дебетовую часть счета 99-го, отражая там убыток. Я еще раз вам хочу сказать, что есть специальный механизм, как это сделать. Как сбросить на счет 99-й? Пока схематично показал. В результате получается, январь прошел, по 90-му сравнила выручку с затратами, сбросила на 109-й. 91-й сравнила, сбросила. Февраль 90-й сравнила, сбросила. 91-й сравнила, сбросила и так далее. И получится, что у меня будет накапливаться финансовый результат. Вначале, по идее, за месяц, за два, за три и так далее, за 12. И по результату года у меня будет 12 сумм, сброшенных с 90-го счета, и 12 сумм, сброшенных с 91-го счета. Правда, если месяцы были не пустые какие-то, да? Максимально у вас будет 24 числа, если уж так говорить. Так, логика понятна, работа этих счетов? Пока только логика работы этих счетов. И поэтому мы с вами в конце отчетного периода, можем с вами подвести итог под счетом 99-м. А именно, мы с вами собираем всю прибыль. Это кредитовый оборот 99-го счета. Собираем убыток. Это дебетовый оборот 99-го счета. Сравниваем и выявляем сальдо, бросая в большую часть. Тогда получится, что если прибыли было больше, то в данном случае у нас будет прибыль отчетного периода по кредиту. Это будет прибыль отчетного периода. То есть по всем операциям. Но если в какие-то периоды была иная ситуация, у нас будет убыток отчетного периода. Только я опять же напомню вам, счет 99-й активно-пассивный, но с односторонним сальдо. Значит, может быть либо по дебету убыток, либо по кредиту прибыль. То есть или. Та же самая ситуация здесь, а именно сверху нашего листа, мы складываем алгебраически, соответственно, да, прибыли с плюсом, убытки с минусом, и выходим либо на прибыль, либо на убыток отчетного периода. Прибыль, убыток отчетного периода. Пожалуйста, если вы что-то не видите, не поняли, обязательно руку поднимите, я повторю обязательно, скажу, чтобы потом не пошло на непонимание. Так, все понятно здесь? Вот это по схеме, да, мы сравниваем, сбрасываем. По 99-му накапливаются. По 99-му накапливаются туда, сбрасываются. Мы закроем счет 99-й только в конце года. При реформации баланса это называется. Поэтому туда сбрасывается, весь год там накапливается. Вначале за январь, потом за два, потом за три и так далее, за 12 месяцев. Вот это общая схема. А теперь давайте вспомним с вами, для чего это давало. Ведь мы начинали с вами с вопроса амортизации, помните? Для того, чтобы, как я говорил вам, у вас была связанная совершенно картина. Я сейчас, с вашего позволения, сотру с доски самолеты. Они нам сейчас не нужны. Мы увидим такие же самолеты на занятии последнем, 17-м, где мы с вами будем закрывать год. Оставлю я вот эту верхнюю вашу часть, где мы с вами записывали формирование прибыли и убытка для цели бухгалтерского учета. И мы возвращаемся с вами к вопросу амортизации. Что у нас там было написано? Вспомните, пожалуйста, на нашей 25-й страничке по листной раздаче. Их стоимость частями переносится на себестоимость продукции. Возвращаясь к вопросу амортизации. Итак, себестоимость. Что такое себестоимость? Что наша фирма потратила, изготавливая продукцию, выполняя работы, оказывая услуги. То есть, посмотрите, пожалуйста, это первая наша часть вот здесь. Правда? Затраты или расходы по нашей основной деятельности. Поэтому, с вашего позволения, я стираю второй раздел. Он не нужен. Нам нужен в данном случае здесь только первый раздел. Только первый раздел. Итак, посмотрите, пожалуйста. Мы говорим о том, что амортизация каким-то хитрым образом включается в себестоимость продукции. И вот посмотрите, пожалуйста, что перед вами. Вот если бы мы с вами поставили знак равенства между бухгалтерским учетом и налоговым учетом, сейчас нет такого знака равенства. Можно только условно поставить знак равенства между бухгалтерским и налоговым учетом. Но если бы мы поставили знак равенства, тогда что бы мы сказали? Перед нами замечательная формула минимизации налога на прибыль. Потому что налог на прибыль это прибыль, умноженная на определенную ставку в процентах. Согласны? Как налог на прибыль считаем? Прибыль умножена на ставку в процентах. Поэтому в данном случае мы понимаем прекрасно, что у бухгалтера и налогоинспектора две диаметрально противоположные задачи при проверке, собственно говоря, да? У инспектора и при работе у нас. Наша главная цель – уменьшить налог на прибыль. Их главная цель – пополнить казну. Они государевы люди. Так вот, давайте посмотрим с вами, какие факторы влияют налог на прибыль. Первое – это налогооблагаемая база, то есть сама прибыль. Чем больше прибыль, тем больше налог. Второе – ставка. Чем больше ставка, тем больше налог. Надо сказать, что с 2002 года ставка играть не получится. Она константа. Только не берите, пожалуйста, дивиденды там, и так далее. Мы говорим о товарах, работах, услугах, аренде и так далее. Вот по этим делам у нас ставка единая. Сейчас у нас с вами 20%. У нас были времена, когда ставочки были разные. А именно до 2002 года у нас ставка по общим операциям была 35%, а по комиссионной торговле 43%. Поэтому главная цель – это не влезть в комиссию было. А если влез, то показать, что это не комиссия. Поэтому в данном случае мы говорим, раз на константа 20%, нас не интересует ставка. Нас интересует только прибыль. Поэтому прибыль влияет налог на прибыль. Ну, поднимаем как бы взгляд в эту формулу и видим, от чего прибыль зависит. От двух факторов. Первое – от выручки. Второе – от затрат. Вот эту формулу мы с вами видели еще в первом классе. Когда наша добрая Марья Ивановна, наша первая учительница, говорила, Катя, Маша или Даша, прибыль будет тем меньше, чем будет меньше уменьшаемая, то есть выручка, и тем будет меньше, чем будет больше вычитаемая, то есть затраты. Поэтому, по идее, стратегически уменьшить налог на прибыль, вот в данном случае здесь, можно двумя путями. Либо уменьшая выручку, либо увеличивая затраты. Поэтому, когда приходит инспектор, он шерстит стратегические ее позиции. Первое. Не спрятала ли фирма выручку? И что они, извините, упихали или запихали в свои затраты? То есть, правомерно ли это? Потому что я напомню вам, что для цели налогового учета затраты должны быть документально оформлены, целесообразны, экономически обоснованы вашей деятельностью, собственно говоря. Да? Поэтому в данном случае они смотрят две позиции. Раз мы говорим про амортизацию, нас интересует, конечно, затратная часть. И поэтому мы с вами идем в затратную часть и посмотрим, как она сейчас формируется. А именно, продолжая нашу мешочную аналогию, я опять же рисую мешок. Так, вольно. На него навешиваю бирку затраты. А, нет, не будем так. Затраты напишу. Затраты. Бухгалтеры знают 20-й счет, основное производство. И мы с вами немножечко позже узнаем, но не только он. Итак, навесил бирку затраты. Давайте посмотрим, чем же наполняется этот затратный мешок. Чем наполняет затратный мешок? Вот у меня взгляд упал на парту, на стол. Мы с вами работаем на деревообрабатывающем комбинате. Какие у нас на этом комбинате затраты? Так, вот вам эта доска мешает? Нет? Нет? То как-то мне кажется... Так. Какие у нас на этом комбинате затраты? Первое. Материалы. Согласны? Материалы – это наши затраты. Поэтому чем более материалоемкое производство, тем больше себестоимость. Чем дороже материалы, тем больше себестоимость, соответственно. Дальше. К этим материалам нужно приложить рабочие руки. И что неприятно, нужно оплачивать труд этих рабочих, то есть заработная плата. Она тоже тяжелит нашу себестоимость, затраты. Дальше. С каждого рубля заработной платы нужно начислять, помните, страховые взносы. Или мы говорим в кавычках «зарплатные налоги», да, но взносы правильнее говорить. Это страховые взносы. Страховые взносы, мы помним, что они у нас сейчас 34%. Я напомню, для малого бизнеса упрощенки есть 26 позиций, в которых 26 сейчас по федеральному закону, но 34% сейчас. Страховые взносы. Дальше думаем о себе еще. Что еще включается? Так. Если рабочий хорошо работает, то что? Премия. Один голос, видим, вам не платят, не платят остальным. Так, премия. Дальше. Дальше у нас электроэнергия, телефон там, ну и так далее. Что у нас еще с вами? Командировочные расходы, правда? Командировочные расходы. Командировочные расходы – это тоже, в данном случае, наши затраты. Реклама – движитель торговли. Итак, реклама. Реклама тоже тяжеляет себестоимость. Да, вспомнила я, мы что-то на нашем деревообрабатывающем комбинате купили станок деревообрабатывающий аккурат за 120 тысяч рублей. И ввели в эксплуатацию. И я себя как бухгалтер спросила, твоя фирма потратилась? Я говорю, еще потратила, 120 тысяч потратили. А расход целесообразный? И значит, я обоснованный? Конечно. Ну и включай в затраты этого месяца, сказал мне внутренний голос. И я включила, допустим. И мой затратный мешок раздулся на эти 120 тысяч. Он вобрал в себя стоимость деревообрабатывающего станка. И я безумно радовалась, потому что я снизила свою прибыль, в том числе под налогообложение. И так я радовалась, аккурат до прихода ко мне налогового инспектора с документальной проверкой, который начал шерстить мои затраты. Он говорит, так, проверим материалы. А если у тебя накладные от поставщиков? Да. И показала. А если у тебя М4, это приходные ордера складские, я потом буду о них рассказывать, есть. А если у тебя, на требования накладные на списание? Есть. Ну ладно, материалы прошли. Заработная плата. Дай трудовые договоры. Дай штатное расписание. Дай ведомости. Ну и так далее. Допустим, зарплата прошла. Премия. А если у тебя системное положение, например, персонала? Есть, сказала я и показала. Страховые взносы, ну, вроде тоже прошли, умножили, получилось. Командировочные расходы оживляет новый инспектор. Дайте мне авансовые отчеты. А подшиты ли там, вспомните, билеты, счет станции гостиницы, командировочное удостоверение. А если приказ, все есть, ура, замечательно, командировка прошла. Реклама. В очередной раз оживляется инспектор. А если у тебя договор с рекламщиками? А есть, сказала я. А эфирные справки, а нате, сказала я, а акты с ними, да, конечно, сказала я, и реклама вроде прошла. Когда же инспектор обнаружил, что я 120 тысяч первоначальной стоимости деревообрабатывающего станка сразу вбросила в затраты данного месяца, а это у меня январский мешок был, предположим, да, затратный, то инспектор понял, что больше можно не мучиться. Он с меня уже свое может взять. Тогда он меня вкрадчиво нежно спрашивает. Аншулимна, а сколько вы будете работать на этом станке? Я говорю, судя по вашему нормативному документу, 10 лет, допустим. А как же, если вы на этом станке будете получать выручку долгие 10 лет в будущем, вы в этом январе сразу все 120 тысяч потраченных вгрохали в затраты. А как надо, допустим, спросила я ее, а она мне 120 тысяч нужно разделить на 10 лет и разделить на 12 месяцев. И одну 120-ю, а это 1000 рублей, включить в затраты данного месяца. То есть у меня мешок раздулся не на 120 рублей, а вот такой маленький сегмент только, да, на 1000 рублей. Получается, что я завысила затраты на 119 тысяч и занизила прибыль на 119 тысяч. С меня возьмут штраф. И еще пени за то, что я не вовремя заплатила. Поэтому, наверное, понятно, что такое амортизация. А дело все в том, что если вот берем, положим, стоимость, грубо говоря, этой кофточки или футболки, что там включается? Материалы, из которых она сшита, да, или там ткань какая-нибудь там, да, сюда, сразу же. Я же не буду за одну ткань две футболки сразу шить, да, начали за одну, потом вторую. Поэтому в данном случае материалы сразу потребляются. Заработная плата по изготовлению сразу в себестоимость. А на этой швейной машине будем изготавливать, может быть, миллионы футболок. Мы же не можем в первую футболку включить стоимость всей этой машины. Поэтому нужно стоимость машины распределить на все эти футболки, чтобы в себестоимость футболки или кофточки включена была кусочек стоимости данного объекта. Вам логика понятна? Вот в этом и суть амортизации. То есть тратимся сразу, но эти затраты размазываем вдоль всего срока полезного использования по данному объекту. Вот это и есть амортизация. Потому что нельзя, потратившись на этот станок, сразу включить его в затраты данного месяца. Мы на нем будем выручку вырабатывать, получать долгие, там, 120 месяцев вперед. Поэтому амортизация, по идее, это кусочек стоимости данного объекта, который включается в затраты данного месяца. Понятно? На этом мы с вами пока прерываем свою работу. Отдохните, пожалуйста. Таким образом, вместо первоначальной стоимости мы с вами должны были включить амортизацию, соответственно. Тогда получается, что в нашу себестоимость будут включаться стоимость материалов, заработная плата, страховые взносы, премиальные данного месяца, положим, да? В том числе и амортизация, то есть частичка стоимости данного объекта, включаемая в затраты данного месяца. Вот обратите внимание, пожалуйста, термин «износ» созвучен термин «амортизация». На самом деле это абсолютно разные вещи, потому что износ, ну, скажем так, это две стороны одной медали. Износ – это понятие совершенно объективное, техническое. Износилось. Амортизация – это понятие совершенно субъективное, экономическое. Амортизация влияет, по идее, от двух факторов. Первое – первоначальная стоимость данного объекта. Второе – срок полезного использования. Моя организация купила этот станок за 120 тысяч, а ваша организация – за 100, потому что места знаете, где покупать надо. Поэтому ваша амортизация будет меньше, чем моя при прочих равных условиях. Второе – это срок полезного использования, который устанавливают люди. У нас было в 90-м году поставлено Совмина СССР, которая нам рекомендовала компьютеры амортизировать за 10 лет. Сейчас мы их амортизируем от 25 до 36 месяцев. Может быть, завтра нагрянут их внуки, которые скажут, что нужно вообще за 14 месяцев. Поэтому мы говорим о том, что амортизация – это понятие совершенно субъективное, экономическое или стоимостное. А износ – это понятие техническое. И износу нет никакого дела до амортизации. А есть дело только до одного. Залил ли вовремя тракторист Вася масло в мотор или забыл это сделать. Объект работает в односменке или в трехсменке. Среда обычная или агрессивная. Ну и всякие другие факторы. Поэтому мы, бухгалтеры, имеем дело с понятием амортизация. Если мы с вами спустимся по нашей 25-й страничке, посмотрите, пожалуйста, по 25-й страничке, то мы там прочитаем с вами, что начисление амортизации производится в течение нормативного срока службы, то есть времени, за которое она, амортизация, будет начислена в размере 100%. Я сейчас покажу эту картинку. Я сейчас изображу ее на доске. А слушатели дистанционные смотрят на экран, у компьютера у вас то же самое. Я эту картинку уже вам рисовала, когда я рассказывала про так называемые контрактивные счета. И сейчас я изображу ее еще раз. А именно, посмотрите, пожалуйста, перед вами форма баланса. Актив, пассив. Я из этого баланса выхвачу всего два счета. Из всех счетов два счета. Только они не корреспондируются между собой. Они не связываются с двойной записью. Итак, первый счет будет называться 0,1. Основные средства. Вспомните, пожалуйста, по нашему прошлому примеру. Я поставила на учет объект первоначальной стоимости 120 тысяч. Вот он у меня так и стоит. Вот это будет его первоначальная стоимость. И больше я рук к 0,1 счету не прикладываю. Аккурат до смерти данного объекта, когда я его спишу. Он у меня родился с этой стоимостью, он у меня умрет с этой стоимостью. Когда я могу менять первоначальную стоимость? Я когда-то вам мельком говорила, и буду потом еще подробно об этом рассказывать. Если была переоценка, об этом мы уже с вами говорили, модернизация, реконструкция, достройка, частичная ликвидация. Вот это те ограниченные, так сказать, этапы или те ограниченные явления, которые в данном случае подвигают нашу первоначальную стоимость либо на уменьшение, либо на увеличение. Но если всего этого не было, переоценки, модернизации, реконструкции, достройки, частичной ликвидации, то в данном случае это будет первоначальная стоимость до конца его жизни. А вся драма событий происходит на счете 0,2, который называется амортизация основного средства. Счет пассивный, резервирование средств для приобретения нового, когда старое выбудет из эксплуатации. Раз счет пассивный, то он начисляется, накапливается, увеличивается по кредиту. Допустим, мы с вами 120 тысяч разбили на 10 лет и на 12 месяцев, то есть на 120 месяцев срока полезного использования. Тогда получается, что месячная амортизация у нас будет 1000 рублей. И поэтому в первый месяц амортизации я 1000 рублей включу в 0,2 счет. С одной стороны. А с другой стороны, это у меня будет кредит 0,2 счета. А с другой стороны, у нас с вами был нарисован в свое время мешочек затраты. Только что мы его видели. И поэтому с другой стороны, эта 1000 попадает в затраты данного месяца. Затраты увеличиваются. Получится кредит 0,2, дебет затрат. Пока счет не называю, буду подробно об этом рассказывать. А во второй месяц амортизации я еще 1000 рублей. Только не в этот же мешок, да? А мешок уже другого месяца. Представьте, пожалуйста, что у меня стоит 120 мешков перед вашим взором. И вы по 1000 в каждый мешок кидаете. Поэтому в данном случае вы увеличиваете себестоимость каждого месяца по сроку использования на эту 1000. Получается, что каждый месяц я буду по 1000 рублей списывать затраты. И так я буду делать аккурат 120 месяцев по сроку полезного использования. Ну, естественно, в моем примере здесь. И получится, что когда мой 0,2 счет, его кредитовооборот достигнет суммы 120 тысяч, то я увижу, что кредит 0,2 у меня равен дебету 0,1. Итак, у меня кредит 0,2 равняется дебету 0,1. Как только это происходит, как только кредит 0,2 равняется дебету 0,1, я немедленно прекращаю начисление амортизации. Мы его полностью самортизировали. Потому что, представьте себе, пожалуйста, если этот объект еще годен к работе, мы его безумно все любим на предприятии и не хотим с ним прощаться. Он продолжает работать, помогая нам вырабатывать нашу продукцию. А срок использования уже истек. И если мы с вами по этой логике, что должны были сделать? Мы должны были 121, 122, 123 наращивать еще по 1000 рублей. Тогда что бы у нас было? У нас затрачен на объект 120 тысяч, а самортизировано было бы 121, 122, 123 и так далее. Первое. У нас бы с вами вылезла отрицательная остаточная стоимость, что не может быть вообще по сути, правда? Отрицательная остаточная стоимость. А второе, мы же по этой 1000 продолжали включать в затраты следующих месяцев. И получается, что потратили-то мы 120, имея право себе восполнить 120, а мы продолжаем затраты увеличивать еще на 1000, на 2000, на 3000 и так далее. Понятно это? Поэтому получается, что за сроком полезного использования мы больше не начисляем амортизацию. Срок истек, все, прекращаем. Объект работает, и пусть себе работает. Раз объект работает, он перед глазами стоит, у него есть первоначальная стоимость, у него есть стоимостная оценка, 120 тысяч. Потом смотрим сюда, в кредит 02, и говорим, просто он полностью самортизирован. Остаточная стоимость 0, в балансе 0, налог на имущество 0. Но объект продолжает работать в нашей деятельности, просто он ни на что не влияет. Но если он работает, мы не имеем права снять его с учета. Логика ясна? Вдруг комиссия в бухгалтерии приносит нам акт по форме ОС-4. Это акт на списание объекта ОС. Раз у меня есть акт, у меня у бухгалтера есть сигнал. Спиши его. Комиссия так решила. И поэтому в данном случае, согласно этого акта, я кредитую 01 на 120 тысяч, спешу его с учета, его не будет. И скажу себе, списал объект, спеши и амортизацию. Я дебетую 02, но я это буду подробно рассказывать в вопросе выбытия, еще под разными соусами. Продажа, ликвидация, недостача и так далее. Но логика, наверное, понятна. Когда будет акт, я имею право списать объект и списать его амортизацию. Так, идем дальше? Понятно. Хорошо. Мы с вами идем дальше. И, пожалуйста, опять возвращаемся к нашему конспекту. Мы там текст читаем, а я его комментирую просто, да, чтобы нам с вами не записывать это, естественно. Итак, мы остановились на следующей фразе. По вновь введенным основным средствам начисление амортизации начинается. Очень важный момент. Это ошибки глубокие бухгалтерские, которые всегда прихватывают налоговики. Амортизация начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. И производится до полного погашения стоимости объекта, либо списания объекта с бухгалтерского учета. Начисление амортизационных отчислений по объекту ОС прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, полного погашения стоимости объекта, либо списания объекта с бухгалтерского учета. Итак, что же получается? Я имею право начать начисление амортизации только с первого числа месяца, следующего за оприходованием данного объекта. Я прекращаю начатую амортизацию либо когда срок закончится, как я вам только что говорила, либо когда он выбывает, но не в этот месяц, а с первого числа месяца, следующего за выбытием данного объекта. Давайте я прокомментирую. Допустим, к вам в бухгалтерии принесли акт по форме ОС-1. Акт по форме ОС-1. На нем стоит дата 17 января 2011 года. Итак, на акте стоит дата 17 января 2011 года. Я рассуждаю, акт по форме ОС-1 – это сигнал к оприходованию объекта, то есть постановке на 01 счет. Поэтому на 01 счете я увижу 120 тысяч аккурат 17 января. Скажите, пожалуйста, с какого месяца я имею право начать амортизировать данный объект? С 1 февраля. Январь умирает для амортизации в данном контексте. Поэтому 1 февраля за первый месяц. За февраль. 1 марта за второй месяц. То есть март в данном случае. И так далее. Ясно? С 1 числа следующего месяца. Я цитирую ПБУ-601. Теперь посмотрите, пожалуйста. Мне в бухгалтерию принесли акт по форме ОС-4. И там, например, написано, что мы списали данный объект 26 октября там, какого-то года, неважно. 26 октября мы списали его с учета. С какого момента я больше не буду начислять амортизацию? С 1 ноября. Значит, еще в октябре буду. И неважно, сколько дней. 26, 3 или 2. Это не имеет значения. Пропорционально никто не считает. У нас есть правило. С первого числа следующего месяца не начисляем амортизацию. Значит, в этом месяце я еще начисляю. Значит, если я 2 октября сняла его с учета, 2 октября, то все равно в октябре я начисляю, в ноябре уже нет. Получается следующая ситуация. Посмотрите, пожалуйста. ПБУ говорит про первое число. Вот я прям цитирую, да, про первое число. Но если вы будете работать с программой 1С-бухгалтерия, то вы там увидите, что там автоматически начисляется амортизация по всем объектам, куда введена в эту программу, в конце месяца. В конце месяца. Мы не будем спорить с программой. Я должна вам дать норму, понимаете? У меня своя задача, по теории бухгалтерского учета, я должна дать вам норму. Так вот, в норме написано первое число. Дело все в том, что если мы с вами будем работать руками, и будем делать это в конце месяца, то получится ситуация. Я 2 числа спишу его с учета, 2 октября, а 31 по списанному объекту буду начислять амортизацию, что нелогично, собственно говоря, да? А в программе есть такая возможность, настройка, что ли, я должна как-то назвать. Когда объект будет выбывать, то программа сама, без наших на то умственных способностей, перед тем, как она ее спишет, она доначислит амортизацию по данному объекту за данный месяц. Программа, возьму в кавычки слово, не забудет. А бухгалтер, руками работающий, может забыть это сделать. Понимаете? Поэтому в данном случае мы говорим следующим образом. По правилам нужно с первого числа. Но если в программе будет написано в конце месяца, вы с ней не воюете, естественно, да? Потому что у них это все предусмотрено. Перед списанием они доначислят амортизацию. Идем дальше. Хорошо. Значит, что я хочу здесь сказать перед тем, как идти дальше? Сейчас, секундочку. Вот вопрос амортизации основных средств. Вот сейчас, пожалуйста, внимательно достаточно, потому что мы приближаемся к налоговому учету. Вот так вот, пока первое приближение. Вопрос амортизации объектов ОС – это первый вопрос, где затрагивается вопрос налогообложения прибыли. Ведь мы с вами уже видели, что амортизация влияет налог на прибыль, потому что амортизация включается в затраты, на затраты влияет прибыль, соответственно, далее наоборот, затраты на прибыль влияют, а прибыль влияет налог на прибыль. Поэтому через эту цепочку показателей амортизация влияет налог на прибыль. Вот если бы мы с вами еще лет 15 назад, обратившись к государству, спросили бы, а послушай государство, а для чего тебе вообще нужен бухгалтерский учет в первую очередь? Думаю, что государство скромно потупилось бы, глаза долу, и ответила, прежде всего, для сбора налогов. Сфера налогов, кстати, нам уже известна, отдельную область права, отличную от области права гражданского. Но сам налоговый учет мы с вами пока еще не рассматривали, только мельком. И чтобы вы поняли, насколько это все изощренно придумано или продумано, давайте посвятим буквально несколько минут предыстории вопроса о появлении в России так называемого налогового учета. Все предприятия в обязательном порядке ведут бухгалтерский учет. Так было всегда, так есть и сейчас. Бухгалтерский учет был специально придуман для учета всего того, что можно в этой жизни учесть. Товаров, материалов, денег, долгов, в том числе и налогов. И то, что кроме бухгалтерского, может параллельно существовать какой-то другой учет, например, налоговый, до 96 года, прошлого века, да, ни одному здоровому бухгалтеру психически просто в голову бы не пришло. У нас был один учет до 96 года, бухгалтерский, он же налоговый. У бухгалтеров всегда был такой счет, который называется «Прибыли и убытки». Мы его уже многократно рисовали. Другое дело, что сейчас мы знаем его под кодом 99-м. А о том времени, о котором я говорю, он был 80-м, потому что была другая кодировка. Но принцип сундука не изменился. По крейту в этом сундуке прибыль, по дебету убыток. И поэтому, когда до 96-го года бухгалтеры считали свой финансовый результат, то они прибыль заносили в кредит, убыток в дебет. В конце периода они сравнивали и выводили сальдо. Это сальдо было прибылью бухгалтерской, она же и налоговая. И если вылезала сальдо положительная, то есть прибыль, то с этой прибыли и платили налог по той ставке, которая действовала в тот момент времени. И не было никакой разницы между бухгалтерским учетом и налоговым учетом. И вот правила бухгалтерского учета были очень жестко регламентированы, разработаны в течение 10 лет нормативной базой. Но существующее положение совершенно перестало устраивать чиновников, перед которыми государство поставило глобальные цели – повысить собираемость налогов. И в своей работе чиновникам приходилось жестко ограничивать себя уже существующим законодательством, которое, с одной стороны, предусматривало, что предприятия учитывали каждую мелочь, каждый гвоздь, каждый метр ткани, а с другой стороны, давало предприятиям право самим формировать приказ по учетной политике, то есть выбирать те методы приема, которые более рационально вести на вашем предприятии. Вы же помните, что я говорила, что бухучет вариативен. Да? То есть можно эти, а можно те. Так вот, предприятия имели право выбирать из предложенных. А так как разницы между бухгалтерским учетом и налоговым не было, то, что особо нервировало чиновников, что мало сознательных предприятий, но всегда норовили выбрать тот метод учета для цели бухгалтерского учета, по которому приходилось меньше платить налогов. И вот какой-то безвестный гений в минуту творческого озарения вывел в подвинутом акте всего три слова, которые тогда, в 96-м году, просто взорвали всю устроенную и логичную систему бухгалтерского учета. Эти три слова звучали «для целей налогообложения». Это был апофеоз чиновничьего искусства. Это было чудо, подвластное волшебнику только высшей квалификации. Потому что в одну секунду весь тонко отрегулированный механизм бухгалтерского учета претерпел изменения. Оказалось, что рядом с бухгалтерским существует доселе неведомый налоговый учет. И что кроме как бухгалтером вести его некому. И кроме как бухгалтерии абсолютно негде. Чудо свершилось. Хотя бухгалтерской общественности оно было принято как-то не сразу. Мы, говоря просторечным русским языком, что называется, сразу не прочухались. Вспоминаю себя, образец 96-го года. Появились документы, где постоянно звучали какие-то фразы, непонятные для нас тогда. Только для цели бухгалтерского учета для налогообложения не применяется. Или только для налогового учета для бухгалтерского учета не применяется. Мы в догадках терялись, потому что всю жизнь мы знали, бухгалтерский, он же налоговый, все применяется. И там, и здесь. Совершенно непонятно, как это было делать. Нам сказали, что бухгалтерский учет системный. Системный, понятно, двойной записью, по счетам учета. А налоговый не системный. Совершенно непонятно, где это вести. Нам не рассказали. Может, под столом, на коленке, но опять неизвестно. Вспоминаю себя, образец 96-го года, когда я в очередной раз заявил в налоговую инспекцию с тем, чтобы взять очередную отчетность. Тогда я вам рассказывал, принимали инспекторы индивидуально у бухгалтеров. И вот я села к инспектору за стол, она, значит, ручкой своей карандашком там, так сказать, по строчкам моей отчетности сползает, скажем так, да, проверяет там чего-то, а я ее скромно спрашиваю, а что это там в ваших инструкциях записано, что учет какой-то системный, бухгалтерский, несистемный, налог, где нам его вести, и вообще, что это такое? Надо сказать, что она тогда ручки не подняла, извините, головы не подняла. Она подняла ручку и указала на стеночку за своим стулом. Там висело объявление. Я не цитирую, уже не помню, много лет прошло. Но содержание было такое, смысл был такой. Налоговый инспектор на вопрос на плательщика не отвечает. Они потом эти хамские объявления, извините, сняли. Потому что вышла первая часть НКРФ, которая прямо говорила, что они обязаны сделать все возможное, чтобы я правильно налоги заплатил. Так вот, в данном случае объявление сняли, На вопросы тоже особо отвечать-то не разлетаются. Это понятно. Потом-то мы сами все поняли. Потому что потом подоспели опоздавшие тогда нормативные документы. Мы же знаем, они же через некоторое время только рождаются. Вначале выходит закон, потом как его применять через полгода. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что они вышли, и мы поняли, о чем идет речь. Это были первые звоночки налогового учета. Вот это были первые звоночки налогового учета. А вы вспомните, пожалуйста, я вам рассказывала про командировочные расходы. Помните? И говорила, что до 2009 года у нас были нормы по командировочным расходам. И раз это были нормы, то мы имели право для цели бухгалтерского учета брать норму, а для цели налогового учета, извините, для цели бухгалтерского брать факт, а для цели, так сказать, налогового учета брать норму. Я сейчас очень быстренько вам напомню, о чем идет речь. Это нам очень важно в дальнейшем. Норма-факт. Итак, я говорила вам, что до 2009 года можно было поесть на командировке на 100 рублей в сутки. А, допустим, мы с вами поели на 150 рублей в сутки. Я тот же пример привожу. Допустим, мы были в командировке четверо суток. Поэтому, наверное, было понятно, что... Извините, пожалуйста. Поэтому, наверное, было понятно следующее, что 600 рублей... Это затраты бухгалтерские, правда? А 400 рублей – это затраты налоговые, налоговый учет. Как тогда, в 96-м году, мы считали эту прибыль? Посмотрите, пожалуйста. Вот у вас самолетик, прибыль и убытки, например, да? И вы эту прибыль формировали, исходя из данных бухгалтерского учета. А исходя из данных бухгалтерского учета, в затраты включается 600 рублей. Получается, что бухгалтерская прибыль уменьшается на 600 рублей. Согласны? Бухгалтерская прибыль уменьшается на 600 рублей. А налоговая сумма должна уменьшиться на 400. Получается, что у нас бухгалтерские затраты больше, чем налоговые, на 200 рублей. То есть это сверхнормативные затраты. Вот с них и надо было платить налог на прибыль. Поэтому в 1996 году мы делали простенький расчет. Мы высчитывали дельту. Между 600 рублей затраты бухгалтерские и 400 рублей – это затраты налоговые. У нас возникала разница в 200 рублей. Это сверхнормативные затраты. Вот к ним, с них мы и платили налог на прибыль соответственно. Как это делалось? В свое время была такая 62-я инструкция по налогу на прибыль. Она была с двух сторон. Первая строчка была «прибыль бухгалтерская». То есть из самолетика, грубо говоря, да, по данным бухгалтерского учета. А потом на две страницы шли строчки корректировки. На рекламу, на представительские, на командировочные и так далее. То есть для цели бухгалтерского учета все, что потратили для налогов по норме. Для бухгалтерского все, что потратили для налогов по норме. И вот эти дельточки, мы как раз разницу эту, мы в каждую строчку вставляли. И получается, начинали мы с бухгалтерской прибыли, и через эти дельточки выходили на... в нижней строчке, на налоговую прибыль. А она могла быть уже настолько большой по сравнению с бухгалтерской. Более того, вы могли для цели бухгалтерского учета получить убытки, а при этом этими дельточками выйти к налоговой прибыли. Фирма получала убыток, а должна была платить налог на прибыль. Собственно, что сейчас и есть. Но тогда это были корректировки. Вот тогда мы в данном случае корректировали бухгалтерский учет под налогообложение. Что в основном как в мире и делается. Так. Теперь посмотрите, пожалуйста, что у нас, что происходит дальше. А дальше, если в 96-м году это была бархатная революция в налоговом учете, то 2002 год – это вот кровавая революция, когда вышла глава 25 НКРФ «Налог на прибыль с организацией», которая подстрочно как бы провозгласила «Наш налоговый учет – сам налоговый в мире». То есть, видимо, нам надоело быть перед планетой итог по балету. Мы решили еще по налоговому учету. Потому что там была написана следующая фраза, что бухгалтеры обязаны вести автономный, самостоятельный учет налоговый от бухгалтерского. То есть нам сказали, бухгалтеры, свой бухгалтерский учет ведите по правилам ПБУ, положение по бухгалтерскому учету. Когда же вы захотите налогооблагаться по налогу на прибыль, то вы открываете 25-ю главного кодекса, и читайте правила для доходов и расходов. и работаете по правилам для доходов и расходов по налоговому учету. И когда вы захотите налог на прибыль посчитать, то вы из доходов налоговых вычитаете расходы налоговые, и у вас будет прибыль налоговая, с нее и платите налог на прибыль. И правила для целей бухгалтерского учета и для налогового учета очень часто разнятся. Там есть похожие вещи, но очень много и разных вещей. Вообще, когда вышла 25 глава в 2002 году, то, конечно, все рвали на себе последние волосы, потому что по экспертным оценкам специалистов порядка 70-80% норм было выполнить вообще невозможно. То есть головой понимаешь, что хотят, но руками это не делается. Они тоже это поняли, законодатели, и начали ее редактировать, изменять. И уже этих изменений, редакций, было больше, чем первоначального варианта. И все они пытаются ее менять, потому что в данном случае с ней очень сложно работать, как оказалось, собственно говоря. Мы возвращаемся к нашей теме. Во-первых, я расскажу вам, напомню вам, что мы изучаем курс бухгалтерский учет, да, а не налоговый учет. Бухгалтер. Поэтому я здесь должна рассказать только бухгалтерский учет. Рассказываю я про амортизацию вам, поэтому я должна рассказать вам про бухгалтерский учет. Однако, что я хотела бы сделать? Здесь какую, вернее, заставочку дать вам. Дело все в том, что из того, что я даю очень большую раздачу бумажную, я немножко на этом время экономлю. И поэтому я запараллеливаю. Это не говорит о том, что я вам в полной мере сейчас выдаю налоговый учет. Ни в коем случае. Я на это не претендую. Я просто хочу вам показать, что у нас есть разница в правилах между бухгалтерским учетом и налоговым учетом, чтобы вы не думали, что нужно налоги считать так, как я вам расскажу здесь про бухгалтерский учет. Поэтому в данном случае я даю только завязки, где нужно посмотреть, какие статьи и так далее. Идеальный вариант, конечно, что вы прослушали курс налоги. Если вы на общей системе режима налогообложения, это общий курс налоги в нашем центре. Если вы на упрощенке, то спецрежимы, я уже говорил вам. Но главное, чтобы вы поняли, что между бухгалтерским учетом и налоговым, в общем-то, пропасть. И не надо налог на прибыль считать по данным бухгалтерского учета. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому я не претендую на полное изложение налогового учета ни в коем случае. При этом я все-таки рассказываю, какие есть варианты, чтобы вы понимали и могли в этом направлении как-то работать и учиться. Поэтому мы с вами возвращаемся к нашему курсу, к нашему вопросу, извините, амортизация основных средств. Что здесь? Мы с вами находимся на 25-й страничке. Итак, 25-я страничка. Оставили мы этот лист на следующей фразе. В соответствии с ПБУ 601 организация может начислять амортизацию и отражать ее в бухгалтерском учете. Я специально выделила в бухгалтерском учете несколькими способами. И я перечислила 4 способа. Вы выделите, пожалуйста, линейный. А в скобочках напишите самый распространенный. Линейный. Самый распространенный. То есть вы понимаете, что я решила утаить от вас сокровенное знание по бухгалтерскому учету с остальными тремя. Дело все в том, что из предложенных в бухучете 4 способов в налоговом есть только один. Из предложенных спать только один. И поэтому это делает неудобным применение других способов в бухгалтерском учете. Тогда возникает разночтение между бухгалтерским учетом и налоговым учетом. Поэтому, как в старом рекламном ролике, при всем многообразии выбора другой альтернативы нет. И поэтому российский бухгалтер в основном использует на 90%, если не больше, линейный способ начисления амортизации. Мы с ним уже сталкивались, и я сейчас формулу вам обязательно дам. Что у нас для цель налогообложения? Для цель налогообложения с 1 января 2 года с введением главы 25 НКРФ амортизируемое имущество, читаем мы с вами, подразделяется на 10 групп. Итак, еще раз, у нас по листной раздаче 25 страничка подразделяется на 10 групп в зависимости от срока полезного использования. Обратите внимание, я даю ссылку на статью НКРФ. При этом срок полезного использования этих объектов определяется налогоплательщиком при вводе в эксплуатацию самостоятельно. Для линейного метода, сейчас я об этом буду еще говорить, на основе классификации основных средств, определяемой после правительства от 2 года номер 1. И дальше я привела более поздней редакции к этому постановлению. Вот когда мы с вами рассматривали акт по форме ОС-1, то я показывала вам графу, где есть срок полезного использования. И говорила, что я буду рассказывать нормативный документ. Вот где это нужно искать. Давайте посмотрим, что же это такое. Представьте, пожалуйста, что вы пришли в книжный магазин и купили себе небольшую брошюрку, вот эту классификацию. Или залезли в свой интернет и оттуда, значит, вывели себе то же самое. Что из себя представляет этот документ? Там написано. Первая группа. А дальше приведены годы от 1 до 2 лет включительно. И перечисления по названиям тех объектов, которые вошли в эту первую группу. Дальше вторая группа. От до. А дальше прямо по названиям объекта. Поэтому, когда мы с вами видим эксплуатацию, этот компьютер, например, то я сразу открываю классификатор и просто ищу по названию, в какую группу попало это название. Поверьте на слово, это вторая амортизационная группа. Итак, если туда залезете, это будет вторая амортизационная группа по компьютерам. Поэтому мы говорим вторая амортизационная группа по компьютерам. Смотрим в табличку. Вторая группа – это свыше 2 лет до 3 лет включительно. Вы это видите? Свыше 2 лет до 3 лет включительно. Вот это требует расшифровки. Что такое свыше 2 лет? Свыше 2 лет – это 2 умножить на 12 месяцев плюс 1. Вот это называется свыше. До 3 года умножить на 12 месяцев. Поэтому получается, что вторая амортизационная группа – это срок полезного использования от 25 месяцев до 36 месяцев. Поэтому, если вы вспомните, что мы с вами прочитали, то написано, что мы определяем самостоятельно на основе классификации. Поэтому получается вот что. Первое в этом алгоритме наших действий. Первое. Название данного объекта. Знаем. Посмотрели, в какую группу попал. Дальше. Нашли вилку от до. От 25 до 36 месяцев в нашем случае. А дальше самостоятельно. Поэтому вы понимаете, что в этом пределе можем определять самостоятельно. Я выбрала 25, вы 30, а вы 36. Все это можно, но 37 нельзя и 24 нельзя. Поэтому вы понимаете, что если мы неправильно определим вот это вот свыше, то мы неправильно рассчитаем амортизацию. А значит, неправильно отнесем в затраты. Значит, неправильная будет прибыль. А значит, налог на прибыль. Поэтому вот на это я обращаю ваше внимание. И поэтому в начале вашей таблички везде стоит свыше 2, свыше 3, свыше 5 и так далее. Вот везде, где это стоит, вы умножаете на 12 и плюс 1. На 12 плюс 1 и так далее. Так, вам все понятно с этим? Понятно. Тогда мы с вами спускаемся ниже. Под табличку. И читаем вместе. Согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ, под амортизируемым имуществом понимаются основные средства и нематериальные активы. Итак, две группы – основные средства и нематериальные активы, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, используются им для извлечения дохода, и стоимость которых погашается путем начисления амортизации. Прервемся. Скажите мне, пожалуйста, я арендую станок. Я имею право в данном случае его амортизировать и включать в затраты? Нет. Почему? И на праве собственности. Правда? Дальше. Я купила в бухгалтерию нашу телевизор, развлекаться. Допустим, люблю мексиканские телесериалы. Господи боже. Так, Что про телевизор? Вы на него потратили? Потратили. Расходы бухгалтерские есть? Конечно. А налоговые? Ноль. Почему? А мне говорят, в рабочее время нечего телевизор смотреть. Другое дело, если мы с вами найдем внутри себя свой организм, какую-то фантазию, чтобы обосновать, для чего нам в бухгалтерии нужен этот телевизор. Передачи смотреть, слушать, я не знаю, что, так сказать, говорят первые лица там и так далее, я не знаю, все что угодно. Если вам поверят, ура! Поэтому самое главное, это насколько вы найдете в себе аргументы обосновать, почему вам это нужно, хоть не прямо, а опосредованно. Вспоминаете мой пример про коврики? Да. Вот примерно такая ситуация. Читаем дальше. И стоимость, которая погашается путем начисления амортизации. Это что такое? Прочитаем. Амортируемым имуществом признается имущество рукополезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 тысяч рублей. Обратили внимание? Таким образом получается, что если вы купили какое-то основное средство, которое по всем параметрам, основное средство, по всем признакам, да, но при этом оно стоит дешевле, чем 40 тысяч, то вы не считаете его амортизируемым имуществом. И не должны его делить на части и списывать расходы частями. Вы имеете право сразу сбросить его в затраты в данном случае. Понимаете? То есть мы сразу его сбрасываем в затраты. И вот тут я обращаю ваше внимание на следующее. Я говорила вам уже, что ПБУ дает следующий предел. Не больше, чем 20 тысяч. Понимаете? Я говорила, что мы ждем, чтобы они подняли 40. Но в ПБУ всегда стояла фраза «не больше, чем». А в налоговом учете стоит жесткая фраза. Если больше, чем 40, амортизируемое, если меньше, кровь из носу нет. Поэтому в бухгалтерском учете лимит плавающий. Может быть 20, может 18, может быть 10. А в налоговом учете нет. Если больше, чем 40, амортизируемое, точно. Если меньше, чем 40, неамортизируемое, точно. То есть сразу списывается в затраты. И поэтому, когда у нас было и там 20, то бухгалтеры подводили под эти 20, чтобы не было разницы между бухгалтерским учетом и налоговым учетом. Поэтому мы и видели уже проект о том, что Минфин пытается и тут поднять, но пока еще ПБУ не поменяли. И в этой ситуации у вас может быть сильное разночтение, потому что в налоговом учете вы уже списали сразу в затраты, а в бухгалтерском учете еще будете амортизироваться. Понимаете, да? Идем дальше. В статье 259 НК предусмотрено два метода начисления амортизации. Линейный и нелинейный. Линейный подчеркните. Почему? Мы в бухгалтерском подчеркивали линейный. И здесь почему линейный. И вы видите, в бухгалтерском 4, в налоговом 2. Совпадает только линейный. Поэтому, если вы не хотите иметь очень больших расхождений и как-то все-таки, ну, так сказать, свои трудозатраты уменьшить, то и там российские бухгалтеры все-таки берут линейный способ. Но я покажу и нелинейный тоже, ну, по крайней мере, хоть вот так вот, ну, так сказать, в общем первом приближении. Итак, мы имеем право выбирать, линейный или нелинейный. Однако, мы не имеем права выбирать только по объектам с большим сроком полезного использования. Это здания, сооружения, передаточные устройства, входящие с 8 по 10 амортизационные группы. По ним амортизируем только линейным. Итак, мы имеем право выбирать линейный, нелинейный. Но по объектам, долго работающим, только линейный. У вас 26-я еще есть? Страничка, да? 26-я у вас есть. Тогда я сейчас раздам, а мы прервемся. Вы пока отдохнете немножечко, а я раздам вам 27-ю страничку, чтобы мы с вами могли уже нормально, не отвлекаясь, свободно работать. Вам не дала? 27 дала? Так, вам 2. Угу. Ну, им нужны налоговые, но они еще и параллельно захватывают бухгалтерский, потому что если налог на имущество они проверяют, например, то они смотрят бухгалтерский учет там же. Так, это 27-я. Значит, сейчас пока у всех есть 27-я. 28-я. Так, а здесь я 27-ю не дала. Так, 28-ю вам дала. 28-ю. Так, подождите, подождите. 28-ю не давала. Сейчас я собьюсь с маршрута. Вы мне вопрос пока не задавайте. Так, итак, у всех 27-я, 28-я, и еще у вас была в раздаче 26-я. С 26-й по 28-й у вас должно быть есть. То же самое у уважаемых слушателей в режиме вебинар. Так. Итак, 26-я. Начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором эти объекты были введены в эксплуатацию. То есть, в общем, то же самое, что для целей бухгалтерского учета. Да? Дальше. До января 2009 года глава 25 не давала компании возможность изменить в течение всего срока эксплуатации объекта ранее выбранный метод начисления амортизации. То есть до 2009 года, если мы начали этот объект амортизировать линейно, то мы должны были доамортизировать. Если не линейным, то да, должны были доамортизировать. Однако с 2009 года мы имеем право менять, перейти с нелинейного на линейный можно не чаще одного раза в 5 лет. Причем даже по тем объектам, которые уже амортизируются. А для перехода с линейного на нелинейный вообще ограничений не предусмотрено. Главное, чтобы мы это сделали с 1 января текущего года. Однако, я думаю, что таких любителей скакать по методам, наверное, в природе очень мало, собственно говоря. Хотя такая возможность у нас есть. Для цели бухгалтерского учета нету. Для цели бухгалтерского учета, как начали амортизировать, каким способом, тем и продолжаем до конца амортизации данного объекта. Я предлагаю вам пример, на котором мы можем с вами посмотреть это. Итак, вот вам пример. Читаем его вместе с вами. Организация 15 января данного года приобрела в эксплуатацию ноутбук стоимостью 45 тысяч рублей, а 20 февраля этого года МФУ стоимостью 50 тысяч рублей. Оба объекта входит во вторую амортизационную группу. Я уже говорила, что офисная техника, вот это вот, да, это вот вторая амортизационная группа. Допустим, я выбрала из вилки 25-36 месяцев, я выбрала 25. Имею право любой в этом интервале. 25 месяцев. Давайте мы с вами рассчитаем ежемесячную амортизацию. Итак, вариант первый. Линейный метод. Линейный метод. Сумма амортизации равна первоначальной стоимости объекта, умноженной на соответствующий норматив. А норматив определяется по формуле, которая у вас приведена. А именно единица, деленная на n, где n количество месяцев эксплуатации, умножить на 100%. Итак, n – срок полезного использования. Пожалуйста, вместе со мной спускаемся ниже. Находим буковку К, знак равенства и пустую строчку, да? Ложимся ручками. И чтобы не грустить, вместе со мной делаем расчет. Итак, единица, деленная на... Итак, единица, деленная на... Сколько месяцев? 25 месяцев. И умножить на 100%. Если вы почитаете, у вас будет 4%. Кстати говоря, вспомните, пожалуйста, ах по форме ОС-1. Там была графа, где было написано 4%. Вот откуда мы вычислили это. 4%. А дальше все очень просто. Сумма нашей амортизации по ноутбуку будет, и мы вместе с вами записываем, 45 тысяч после двоеточия умножить на 4%, а у вас будет 1800. Это месячная амортизация. Спустимся ниже и начислим амортизацию по МФУ. Первоначальная стоимость 50 тысяч. 4% в месяц от этого у нас получается 2000. Расчет ясен? Ясен. Вывод, спустимся ниже. Предприятие при применении линейного метода амортизации имеет право относительно расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, суммы амортизационных отчислений по ноутбуку в размере 1800 рублей в месяц. Теперь посмотрите, пожалуйста. 15 января ввели в эксплуатацию. Значит, имеем право начислять только с 1 февраля. Дальше смотрите. А МФУ ввели в эксплуатацию 20 февраля. Значит, с 1 марта. Пока ясно все? Пока ясно. Что я теперь предлагаю вам сделать? Вы, пожалуйста, пройдите на следующую 27-ю страничку. И там найдите большую таблицу. Я в первой графе означила месяцы работы эксплуатации данных объектов, срок полезного использования. Дальше, видите, я таблицу разбила на две разные по величине части. Широкая линейный способ, узкая нелинейный метод. Это при в шапочке. Дальше. Пока нас интересует только линейный метод. Это я для сравнения сделала. Линейный метод. Дальше. Деление граф на ноутбук и МФУ. А каждая эта графа делится еще на две. Еще на две. То есть остаточная стоимость начала месяца и сумма отчислений. Внимание, обратите, пожалуйста, что в январе мы ввели в эксплуатацию ноутбук. Поэтому первый месяц амортизации – это февраль. Видите? Февраль. И вы видите, что первоначальная стоимость 45 тысяч. В этом месяце амортизировано 1800. Остаточная стоимость – это 45 тысяч минус 1800 будет 43 200. Вы обнаруживаете графа третья – линейный равномерный метод. Каждый месяц 1800 в затраты. И на эту сумму уменьшается первоначальная стоимость. То есть остаточно остается у нас за минусом этой амортизации. И когда вы дойдете до последнего 25 месяца амортизации, то вы увидите, что в данном случае у вас стоит прочерк. То есть вы полностью самортизировали. Понятно? Та же самая ситуация наблюдается по МФУ. А именно, вы в феврале ввели в эксплуатацию, значит, с марта начали амортизировать. Пятая графа. По 2000 амортизация. И на эти 2000 графа четвертая все время уменьшается. У вас остается остаточная стоимость. 50 тысяч, 48 тысяч, 46 тысяч и так далее. Пока не сведете под ноль. Пока ясно? Дальше. Мы с вами узнаем, что нелинейный метод высчитывается не по объектно, а по группе. Поэтому мне пришлось в графах, посмотрите, пожалуйста, в графах 6 и 7 показать суммарные показатели. А именно, смотрите, в феврале 45 тысяч стоит ноутбук, пока нет МФУ. Значит, всего 45 тысяч. А амортизация 1800. А уже в марте у вас в данном случае получается амортизация в графе 7 3800. 1800 плюс 200. И так до конца 3800. Пока ясно? Пока ясно. Тогда мы возвращаемся к предыдущей страничке. Мы так. Итак, к предыдущей страничке, а именно 26-й, мы ее бросили пока с вами, рассмотрели только линейный метод. Итак, нелинейный метод. С 1 января 2009 года при применении нелинейного метода амортизируются не отдельные объекты, а группы объектов основных средств и нематериальных активов. привожу ссылку на статью. Для нелинейного метода амортизации законодатели ввели понятие как суммарный баланс амортизационных групп или подгрупп. Что это такое? Это общая стоимость всех объектов, входящих в конкретную амортизационную группу. При этом стоимость имущества, которое амортизируется линейным методом, не учитывается. Таким образом, получается, что нам с вами нужно определить по сроку полезного использования, в какую группу включаются определенные объекты. По сроку. Какие включаются в первую, какие во вторую, какие в третью и так далее. Да? Определяемся мы с группой и определяем суммарный баланс этой группы. Причем, посмотрите, пожалуйста, если компания решит переходить на нелинейный метод начальной амортизации, то на начало года, считаем мы с вами, нужно сформировать суммарный баланс амортизационной группы или подгруппы. То есть определить в налоговом учете остаточную стоимость амортизируемого имущества по каждой группе или подгруппе. То есть, допустим, я начиная с 1 января 2011 года решил перейти на нелинейный метод. Мне нужно взять первоначальную стоимость по каждому объекту и вычесть амортизацию. У меня будет остаточная стоимость. А потом сложить все эти остаточные стоимости по всем объектам, входящие в эту группу. Вот это у меня будет суммарный баланс. Если вдруг в каком-то месяце я себе что-нибудь прикуплю новенькое и веду в эксплуатацию, то этот суммарный баланс увеличивается на первоначальную стоимость нового объекта. Я сейчас покажу это обязательно. С 2009 года при нелинейном методе начисления амортизации организация не рассчитывает самостоятельно нормы амортизации. Для линейного метод тот же. Помните, мы делали единицы, деленные на n умножить на 100? Вот это для линейного метода. Раньше примерно такая же формула была для нелинейного. Там была двоечка, деленная на n. Нелинейный метод. Сейчас нам сказали, для линейного рассчитывать самостоятельно, единица, деленная на n. Для нелинейного не надо самостоятельно. Мы вам прямо в новом кодексе привели табличку. Оттуда и берите готовенькое. А именно, нам нужно только понять, какая у нас группа. Вот у нас с вами компьютер, ноутбук – это вторая амортизационная группа. Поэтому смотрим вторую группу и говорим, у них 8,8. Для линейного, вспомните, 4 рассчитывали в нашем случае. Здесь 8,8. А мы с вами идем на 27-ю страничку. Двадцать седьмая страничка. И вместе со мной производим следующее вычисление. Я на доске, вы у себя в своих листах. Дистанционные слушатели то же самое видят на экране и можете тоже писать. Итак, норма амортизации. Какой определили с вами? 8,8. Запишите, пожалуйста. К равняется 8,8. Дальше. В январе у нас вообще не было объектов. У нас, по идее, не было группы, правильно? Потому что мы начали амортизировать ноутбук только с февраля. Поэтому у нас ничего в январе не попало в амортизационные группы. Тогда мы говорим себе, а в феврале что у нас было? И рассуждаем. Первоначальная стоимость данного объекта, а именно ноутбука, была 45 тысяч рублей. И МФУ еще не вошло в эту группу, его еще не было. Поэтому берем 45 тысяч рублей и умножаем на 8,8%. Ну, я под калькулятор на 100 не делю. 8,8. Получается, ваша амортизация группы 3960. Так, первое понятно для февраля. Спустите, пожалуйста, в табличку. Графы 8 и 9. Нелинейный метод. В феврале. Баланс группы 45 тысяч, амортизация 3960. Так, идем дальше. Март. Поднимаемся в расчет. Март. Смотрите, по ноутбуку 45 тысяч. Это была первоначальная стоимость. А мы должны определить суммарный баланс, а в нем включается остаточная стоимость. Поэтому первоначальная стоимость была 45 тысяч. Из нее уже самортизировано 3960. Так, это ясно? И если бы мы себе ничего новенького не подкупили, то мы в данном случае умножили на 8,8. Но в феврале мы купили себе новый объект, а в марте уже он включается в амортизационную группу эту, правда? И поэтому мы с вами прибавляем 50 тысяч. Прибавляем 50 тысяч. Итак, 45 тысяч минус 360, прибавляем 50 тысяч. Вот это называется суммарный баланс для начала марта. И умножаем 8,8%. Если вы посчитаете свою квадратную скобочку, у вас будет 91 040 на 8,8%, получается 8012. А расчет ясен? Тогда спускаемся в табличку, находим второй месяц март, определяем суммарный баланс группы 91,40 и амортизация 8012. Понятно. Дальше. Апрель. В апреле, посмотрите, пожалуйста, на начало апреля суммарный баланс был 91 040. Согласны со мной? Из этой суммы 8012 самортизировано. Поэтому в апреле 91 040 отнимаем амортизацию 8012. И определяем вот тут вот суммарный баланс группы на 1 марта. Правда? И умножаем с вами 8,8%. Получается, ваша скобочка это будет 83 028 рублей. Умножаем на 8,8%. И получается 7306. И сразу же спускаемся в табличку, чтобы увидеть это в третьем месяце. Все увидели? Если бы мы себе что-нибудь подкупили бы, то мы бы прибавили бы первоначальную стоимость этого нового. Но больше мы ничего так и не купили. Понятно. Наверное, логика теперь понятна. Будем теперь все время уменьшать суммарный баланс на амортизацию и от этой разницы брать 8,8. Поэтому я не продолжаю вести расчеты, а все это свела в табличку. Посмотрите, пожалуйста. Для чего я вам дала граф 6 и 7? Потому что при линейном методе мы амортизируем по объектно, а при нелинейном – группой. Тогда нельзя было бы сравнить, мы бы не увидели. У нас была бы разная база для сравнения. Поэтому я, посмотрите, пожалуйста, вам показала и выделила жирным специально. Мы сравним графы 7 и 9. Вот суммарная амортизация при линейном по этим объектам и при нелинейном. Вы обращаете внимание, да? Что мы наблюдаем с вами? При нелинейном методе в начале у нас амортизация намного больше, чем при линейном. Если амортизация больше, затраты, расходы больше. Если расходы больше, прибыль меньше. Если прибыль меньше, налог на прибыль меньше. Поэтому получается, что когда организация выбирает нелинейный метод амортизации, то в первые месяцы эксплуатации данного объекта мы в затраты включаем больше, прибыль наша меньше. Налог на прибыль меньше, мы меньше заплатим бюджет в начале, то есть мы не авансируем бюджет, мы как бы деньги держим в своем обороте. Зато наступает момент определенный, а там идет наоборот ситуация. И я показала вам специально курсивом и прямо выделила, да, видите, а именно 3800 при линейном и 3497 при нелинейном. То есть потом ситуация обратная. Но в первую половину примерно срока эксплуатации мы в затраты вгоняем больше. Понимаете? А дальше либо падишах умрет, либо шах сдохнет. Говорит народная восточная мудрость. Однако я обращаю ваше внимание, что почему-то на сумме 19 018 я прекратила расчеты. Вовсе не потому, что мне это безумно надоело, и я решила, а ладно, как хотите, так сами считайте. Нет. А здесь есть специальное правило, а именно, спуститесь, пожалуйста, ниже, под табличку. Если суммарный баланс амортизационных групп подгруппы составит меньше, чем 20 тысяч рублей, это наш случай, такую группу можно сразу же списать на внереволюционные расходы в месяце, следующим за месяцем, в котором указанное требование выполнено. То есть я обращаю ваше внимание на то, что в каком-то месяце, например, вот здесь вот у нас где, в августе, что ли, да, в этом месяце у вас суммарный баланс достиг суммы меньше, чем 20 тысяч. Вы в этом месяце ничего не делаете, ничего не списываете. Вы ждете конца месяца, а вдруг что-нибудь прикупите себе новенького, понимаете? И у вас увеличится сумма этой группы, поэтому ждете до конца месяца. Ничего не купили, не произошло. Тогда следующего месяца вы имеете право сразу все 19 тысяч затраты списать, не амортизируя в расходы, и снизить на эту сумму прибыль под налогообложение. Данное правило работает только в том случае, если за это время суммарный баланс не увеличился, я пишу вам, в результате ввода в эксплуатацию новых объектов. Допустим, эту группу аннулировали, и через 3 месяца себе что-нибудь новенькое купили, которое по сроку входит в эту группу. Ну и что? Открываете заново. То есть у вас начинается этот суммарный баланс с первоначальной стоимости данного объекта. Закрыли, потом через какое-то время открыли. Но уже с первоначальной стоимости. Вам понятно это? Я обращаю ваше внимание, что я не могу вам в курсе бухгалтерский учет очень подробно рассказывать все тонкости. Я основу рассказала, но при этом я отношу, у вас даже написано, в курс налогообложения. Поэтому, если вы хотите более подробно про это прослушать, то это курс налоги. Потому что здесь я могу только вам дать завязку о том, что это разные вещи. Потому что времени-то очень мало. Однако, что бы я хотела еще здесь вам рассказать. Для целей бухгалтерского учета нету понятия налоговой премии или амортизационной премии. А вот для цели налогообложения это понятие есть. Это достаточно, так сказать, для некоторых может быть хорошая штука, а для некоторых лишняя заморочка. Поэтому давайте я вам также быстренько расскажу про амортизационную премию. Хотя, еще раз говорю, это более подробно читается в курсе налоги. Я просто вам рассказываю, какие есть возможности, чтобы вы уже в этом направлении могли двигаться. Самостоятельно ли, на курсах ли и так далее. Итак, налоговая премия. Вы обращаете внимание, я взяла в кавычки. Потому что это разговорная лексика. И в главе 25 НКРФ такого понятия нет. Но когда вы будете читать в литературе нашей бухгалтерской, там будет либо налоговая премия, либо амортизационная премия. Это одно и то же. Кто как ее называет в обиходе. Итак, что же? С 2009 года предприятие имеет право единовременно, можно выделить, списывать на расходы не более 30% первоначальной стоимости основного средства, за исключением тех, которые получены безвозмездно, но потому что вы не тратите на них, относящихся к 3-7 амортизационным группам. Для остального имущества максимальный размер амортизационной премии 10%. Аналогично по расходам на достройку, дооборудование и так далее. Итак, что же получается? Если ваши объекты входят в 3-7 амортизационную группу, вы имеете право в первом месяце амортизации, не ввода в эксплуатацию, а амортизации данных объектов, 30% сразу включить затраты. Если же эти объекты включаются в другие группы, не с 3-7, то там можно применять 10% премию. Поэтому, если мы с вами перейдем на следующую страничку, то вы увидите, я вам это прям текстом прописала, что при этом соответствующие объекты включаются, так сказать, для амортизации уже за минусом этих 10% или 30%. Поэтому амортизируем мы либо 0,7, либо 0,9, соответственно. Я хочу показать вам, как это считается, да? Чтобы вы понимали. Эффект налогового от этого. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Вот такой расчет. А, кстати, имеете право и то, и другое. Не имеет значения. Имеете право. Единственное, что я хочу сказать. Если вы это имущество по которой вы брали премию подобную, продадите у вас это напечатано в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, то премию надо восстановить. То есть вы ее вначале в расходы списали, а теперь покажите на доходах. Потому что вам говорят, ага, конечно. Значит, вы купили объект, приняли амортизационную премию, не утратив этого срока, там, 5 лет не проработало, вы отдали какой-нибудь там, я не знаю, родственной компании. Те то же самое, опять передали. Те то же самое, опять передали. Ну, как хорошо, замечательно. Поэтому надо 5 лет поамортизировать этот объект, да, не продавать. А иначе вам придется восстанавливать, то есть показать на доходе. И, по идее, вы утрачиваете, даже через амортизацию не можете это сделать. Поэтому давайте с вами подумаем. Вот смотрите, допустим, мы работаем линейным методом. Допустим, я беру премию по ноутбуку. Допустим, по ноутбуку. А ноутбук мы с вами ввели в эксплуатацию в январе. Помните? В январе. Значит, в феврале у меня начинается амортизация. Для целей бухгалтерского учета. Для целей бухгалтерского учета. Я 45 тысяч от 45 тысяч беру 4%. У меня получается 1800. Мы уже эту сумму видели с вами, правда? 1800. В бухгалтерском учете никаких премий нет. Бухгалтерский учет призван правильно формировать себестоимость. А что такое себестоимость? Что включается в затраты, как вы сказали, данной кофточки? Какие там премии могут быть? Нужно правильно калькулировать себестоимость. А вот для налогов нам дают такую фору, собственно говоря, да? Именно для целей налогового учета. Для налогового учета. В феврале. Вот это у нас все происходит в феврале. В январе только оприходовали. Посмотрите, пожалуйста. Ноутбук – это вторая амортизационная группа. А на какой размер премии имеем право? 10%. Поэтому я беру 10% от суммы 45 тысяч. Вот это премия, в кавычках, налоговая премия. Вот это премия. Дальше. А еще в этом месяце полагается амортизация. Но не от 45 тысяч, а нужно отнять, соответственно, ваши 4500. И уже 9 десятых амортизировать, взять от них 4%. Вот это уже будет амортизация. Поэтому получается, что в феврале для целей бухгалтерского учета в расходы включим 1800. А для целей налогового учета 4500 премии. И плюс еще 1620 – это амортизация. Это ваши 4% от 9 десятых. Все видят, все понятно? Если вы посчитаете, у вас будет 6120. Вы видите разницу, да, в феврале? Если вы премию применять не будете для цельного обложения, а это можно не применять, это нам просто разрешают ее применять, а можно не применять, тогда получается для цели бухгалтерского 1800 и для налогового учета 1800. Но если вы взяли себе премию, то в феврале для цели бухгалтерского 1800, а для налогового в расходы включаете 6120. Расходы свои увеличиваете, прибыль свою уменьшаете. Это у меня здесь 45 тысяч. А если у вас прокатные станы, там 10-30% и так далее. Понятно, да? Что вы сразу можете заглушить свои затраты. Когда это имеет смысл делать? Когда у вас большая прибыль, которую нужно заглушить. А если у вас сплошные убытки, зачем вам лезть в эту премию, собственно говоря? Зато потом это будет в феврале, а зато потом в марте будет другая картинка. Для цели бухгалтерского учета 1800, А для цели налогового учета только 1620. Ведь она дается разово в первый месяц амортизации данного объекта. А потом нет. А потом 1620. В апреле 1800 бухгалтерский учет, 1120 налоговый учет. Получается, что вы абсолютно разводите бухгалтерский учет и налоговый. У вас в расходы бухгалтерские одна сумма попадает, в налоговый другая сумма. То есть в данном случае вам нужно уж точно вести два разных учета. Дело все в том, что мы хоть и сказали, что у нас автоном налоговый учет. То есть нужно вести в отдельных налоговых регистрах, которые фирма разработала самостоятельно. Однако в последних редакциях нам разрешили корректировать бухгалтерский учет под налогообложение. Так я вам показывала, как было 96-го года. Если у фирмы не очень много подвижек вот этих вот, то они могут корректировать. Например, в регистрах бухгалтерского учета завести себе графу какую-нибудь на дельточку и корректировать в данном случае свои бухгалтерские дела, да, под налогообложение. Если вы будете работать с программой «Бухгалтерия», там параллельно ведутся автоном два учета. Бухгалтерский учет и налоговый учет. Ну а если как-то иначе, вот тут уже, конечно, будут некие сложности. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что здесь, конечно, разные вещи. Поэтому нужно брать налоговую премию с умом. Там большие трудозатраты. И поэтому в данном случае нужно подумать, хотите ли вы это делать. Более того, чтобы в убытки не влезть, что не очень хорошо, собственно говоря. Однако, на что обращаю ваше внимание? Вот эта вот премия в 25 главе прописана, ее можно брать, можно не брать. А раз вот есть варианты, можно брать, а можно не брать, то нужно обязательно показывать в приказе по учетной политике. А именно, вы премию берете или вы премию эту не берете. Более того, у нас были жуткие времена, когда Минфин писал письма. Предприятие имеет право либо по всем объектам брать премию, либо по всем не брать. Выборочно нельзя. В НКРФ это не написано. И поэтому долго-долго боролись с ними, и они теперь изменили свою точку зрения. Они считают, что можно по некоторым объектам брать, как действительно, а по некоторым не брать. Но самое главное – указать в приказе по учетной политике. Каким образом? Хотя бы через какие-то критерии. Например, объекты стоимостью больше, чем 300 тысяч, да, по ним мы будем брать премию. Меньше не будем брать. Я на скидку сказала, понятно, да, от фонаря, критерий. Или по объектам, служащим столько-то лет, будем брать. По таким-то не будем брать. То есть выбрать для себя критерии и указать в приказе по учетной политике. Тогда никто привязаться не сможет. Однако обратите еще раз внимание, в бухгалтерском учете их премий нет. Бухгалтер что-то сглаженно считает свою себестоимость. Он формирует правильные затраты. Все понятно здесь? Значит, я прошу вас, так у вас домашней работы нет, прочитать вот эту билетристику, собственно говоря, да, которая здесь указана. Здесь все очень понятно написано. А именно, если вы покупаете объекты у старого владельца, то для того, чтобы не амортизировать их как новые, нужно взять документы от старого владельца, сколько он отработал у данного владельца. И тогда вы на этот срок можете уменьшить свой срок. Но если вы не нашли себе таких возможностей, то считайте, что он новый. И будете амортизировать его как новый. Понимаете? Поэтому я вам показывала, в акте ОС-1 есть специальный раздел, где вам сдатчик может указать эту информацию. Понимаете? Вот. Остальное прочитаете, соответственно, дома. Это все элементарно здесь читается. А мы с вами заканчиваем наше занятие. Спасибо вам за внимание. Встречаемся завтра. По возможности нужно прийти, потому что завтра в том числе начало НДС. Ну, а я с вами прощаюсь.